Эйн Штольц. Демонология Сангомара. Удав и гадюка. Меж удавом и гадюкой битва страшна. Бьются они за розу терна. И вот из норы грустно смотрит гадюка, без зубьев она, не опасней печуги. Зубья остались в шкуре удава, тот жив, но зол и снедаем отравой. Глава 7. Золотой город. Спустя 2 недели. Элегиар. Очертания дворца Элегиара, еще неясные и зыбкие, неторопливо вырастали из лиловой утренней пелены. И чем отчетливее становились контуры, тем чаще билось сердце Юлиана. Наконец солнце прорезало предрассветную мглу, и из груди графа невольно вырвался вздох восхищения. Дворец был величественен и огромен. Он простирался в высоту на добрую сотню васу и состоял из 3 громадных прямоугольных башен. Только в одной, левой, самой крупной, Юлиан насчитал 20 окошек на этаже. Своей широкой частью башни смотрели на город под ними, как птица рух глядит сквозь небеса на снующих внизу людей. Дворец стоял наверху пологого холма, у реки Химей, где и родился Элегиар в 263 году. В былые времена этот город назывался Гагатовым, за черную и рыхлую землю, дающую дивные урожаи. И уже потом, став негласной столицей магии, торговли и рабства, получил звучное и лиричное имя Элегиар, что в переводе означало «дитя Элегии». Вывешенными на шатровых шпилях дворца угольными флагами играл ветер, который принес прохладу с севера. Массивные крепкие стены из темно-серого камня украшали барельефы с изображением богов. И казалось, будто бы этот дворец возведен этими же богами еще на заре мира. Любуясь могучей цитаделью в рассветных лучах солнца, Юлиан отметил про себя, что сравнение Вицеллием Элегиарского дворца с короной тут пришлось как нельзя кстати. Словно зубцы в монаршей тиаре, вверх к небу устремлялись 3 башни, украшенные словно гагатовыми камнями черными знаменами, а несколько уровней высоких стен вокруг города казались ободом. По мере того, как вырастал город вокруг королевского дворца, граф, не в силах сдержать чувства, охал и не мог поверить своим глазам. Вот город протянулся справа до самого горизонта, а влево он устремился в бесконечную даль, где не было ему конца. «О, Ямис!» — произнес Юлиан, и из его груди снова вырвался восторженный вздох. «Я помню, как увидел Брасу Денто в первый раз из спальни, и он показался мне бесконечным. А молчаливый замок?» — сам себе шептал граф. «Он тянулся к небу, но...» «Вернись из прошлого и не смей произносить здесь имени Ямиса, Юлиан!» — заметил серьезно Вицеллий. «Но действительно, по сравнению с Элегиаром, все, что я видел, это просто каменные сараи», — договорил с упоением Юлиан. Сзади послышались недовольные окрики. Возничий повозки с фруктами негодующе смотрел на вставших посреди дороги путников. Кони отошли к оградке, которая отделяла поля от широкого тракта. Рекой тек в сторону города и обратно рабочий люд, а воздух дрожал от непрерывного рева мулов и ослов. «Как же можно накормить такой город?» «Пол королевства кормит Элегиар, а сам Элегиар — это королевство в королевстве». На бумаге он представлялся не таким величественным. Юлиан с улыбкой вспомнил обучение вместе с магистром Люмиком, старым летописцем Ноэля. Учитель Люмик всегда подпирал небо пальцем и деловито утверждал, что Элегиар — божественный город, и приводил в подтверждение сухие цифры. Его размер, население, высоту башен, урожайность полей. А потом утыкал молодого графа носом в книгу и требовал все заучить. Заучить-то заучивалось, но великолепие города предстало перед глазами только сейчас, вживую. «Юлиан!» — в задумчивости произнес Вицеллий, вырвав мужчину из воспоминаний. «Да, учитель?» «Я хочу с тобой поговорить». «О чем же?» Вицеллий был на удивление смирен и не ядовит. «О том, под чьим именем кто будет?» «Здравое предложение», — согласился граф. «Я представлюсь сыном Плени из Ларнейских врат. Например, Юлиан достал из памяти одно из припасенных имен, ненароком вспомнив пожилого управителя порта в Ноэле. «Какой-нибудь Кавиан Корнесий». «Кавиан Корнесий, сын Пления, а вы мой учитель». «Учитель? Это не подойдет», — нахмурился Виномансер. «Ноктиди очень быстро заинтересуется, кто же этот Кавиан Корнесий. Что ты ответишь? Кто ты?» «Погодите, при чем здесь Ноктиди?» «Речь шла не о нем. Раз уж Ноктиди прислал письмо в особняк, то он прекрасно знает, кому вы служили все эти годы. Конечно, я не буду ему представляться учеником, а назовусь товарищем». «Ноктидий болезненно любопытен». Вицелий выждал, пока мимо них проедет груженный мешками с мукой повозкой, и продолжил. «Он станет выпытывать у тебя детали прошлого, потому что будет предполагать, что ты тот самый Юлиан де Лили Адан, учителем которого я пробыл 3 десятилетия, и его не провести фальшивым именем». «Хм. И что вы предлагаете?» «Представься моим сыном. Это будет выглядеть очень правдоподобно». «Вашим сыном? У вас есть сын?» «Да, был». «Но зачем?» «Я же тебе все объяснил. Что ты не понимаешь, Юлиан?» «Ваше объяснение смехотворно. На кой черт мне зваться сыном того, чье имя в книгах истории записано как имя главного злодея гнилого суда? Я планирую пожить в Алигиаре, и мне проблемы не нужны». «Верить историям в рукописях и книгах — это показатель недалекого ума, Юлиан. У меня остались друзья в Алигиаре, и Ноктидий самый верный». «Вы никогда ранее не упоминали свою семью, а теперь вдруг обнаружили в городе, из которого бежали, верных друзей?» «По приезде в Ноэль я поведал твоей матери всю историю, и она согласилась дать мне приют. Или я должен был отчитаться еще и перед мальчишкой, который только отсчитал 2-е десятилетие?» Вицелий высокомерно огляделся по сторонам, рассматривая проезжающих мимо людей и нелюдей, а также разбросанные вокруг города поля. «Когда я покинул Элигиар, моя жена Фелисия вместе с младенцем бежала к отцу. Ноктидий должен думать, что я с ней встретился и воспитал наследника. Поэтому скажи, что ты мой сын». «Да я на вас даже не похож, Вицелий». Упоминание Мариэль де Лили Адан слегка остудило графа. Но червь сомнения еще точил разум. «Моя жена была известной красавицей, синеглазой и черноволосой северянкой». «Была? Так что произошло с вашей семьей?» 30 лет назад Фелисия добралась на север, в Вертель, до отца, барона Фараджи, выходца из Крелиоса. Но он разорился, когда весь его товар в Глиофии забрали под предлогом плохих отношений с Филикой Флаасией». Затем старик прекратил говорить, снова дождался, пока роскошно одетый гонец проедет мимо на своей тонкокосной стройной кобыле. Вицелий словно боялся, что сказанное им достигнет лишних ушей. «Когда я устроился в Ноэле, то послал в Вертель гонца, передав с ним золото и предполагая, что Фелисия там. Однако посланник вернулся и сообщил, что ее отец повесился из-за долгов. Имение забрали в счет уплаты, а Фелисию выгнали с полугодовалым сыном на мороз. Мою жену считали южанкой и распутной женщиной, поэтому не любили, и помощи в городе она ни от кого не получила». Ответом на рассказ старика Вицелия стало лишь молчание. Граф ждал продолжения и терпеливо слушал. «Гонец искал Фелисию, но никто не знал, куда она пропала. Однако по возвращении назад, проезжая небольшую деревню у реки рядом с Вертелем, посланец заночевал на постоялом дворе и случайно выяснил, что некая худая и ослабшая черноволосая женщина с ребенком на руках явилась из сильной вьюги со стороны Вертеля чуть больше года назад. Ее приютил один вдовец, а когда она распотрошила его от голода, то на Фелисию обрушился народный гнев». Фия, которая тихонечко восседала на лошади позади двух вампиров, испуганно сглотнула слюну, слушая рассказ, а Юлиан лишь кивнул. «Младенца тоже убили?» — спросил граф. «Да, Люд зарубил их на месте», — закончил историю Виномансер. «Фелисия никогда не умела терпеть голод. Изнеженная и капризная, была совсем не приспособлена добывать кровь на севере, лишенным рабов». Лицо старика напоминало маску, и ни единой эмоции сожаления или печали на его лице Юлиан не заметил. Граф знал, что Вицелий Горахаг безразличен к страданиям всех вокруг. Но, как оказалось, его не трогали даже горести собственных жены и ребенка. «Теперь ты знаешь, никто не в курсе, где мой сын, потому что он мертв, как и мать. Поэтому, если начнут спрашивать про прошлое, расскажи, что ты Юлиан Горахаг, и твоя мать добралась до Ноэля, ко мне, а потом скончалась от кровянки, когда тебе было 3 года. И ты вырос при доме Харинфа». «Что за Харинф?» «Харинф — повелитель бурь». «Что? Сильнейший маг юга?» «Да, это старый друг Пацеля. Он умер, но не оставил наследников, поэтому его родовое имение перешло по завещанию Пацелю. Особняк около Ларнейских врат». «Интересно, и однако вы вещи утаили от меня, Вицелий», — подозрительно покосился на виномансера Юлен. «Почему вы после побега не направились к Харинфу сами?» «Это уже личное», — поморщился Алый Змей. «Тебе тоже пора поучиться не выкладывать каждому встречному душу на блюдечке». Вицелий, будто показывая, что желает закончить разговор, посмотрел прямо перед собой на вырастающий город. «Пойдем, 800 сеттов сами себя не заберут. И дай мне письмо от Ноктидия». Юлиан передал послание, достав его из набедренной сумы. «Получается, ваш сын был еще без имени, когда случился гнилой суд?» «Да. В те годы было модно давать младенцам сначала временные имена в честь праотцов, а уже через год постоянные». «Понятно. Но все-таки это все выглядит сомнительно». «Никаких «но», — поморщился Вицелий. «Если с тобой что-нибудь случится, то твоя мать с меня снимет кожу. Я ответственен за тебя, поэтому не смей перечить». «Вы забываетесь, вы всего лишь мой учитель». «Вот именно. Я твой учитель. Вампир более мудрый, с ясным рассудком и большим опытом». Затем старик взглянул мельком на фию, ненароком, словно ее и не было, и снова обратился к Юлиону. «И своей рабыне скажи, пусть держит рот на замке». «С фией я сам разберусь, учитель», — покачал головой с раздражением в голосе граф. Вицелий лишь пожал плечами, да замедлил лошадь, натянув поводья. Когда тонкий и норовистый жеребец Юлиана энергичной рысью обошел кобылу Вицелия, иномансер устало оглядел поля со снующими рабами и крестьянами. Затем прошелся тусклым взором по спинам Юлиана и Айорки и вздохнул. Он поправил воротник, зябко поежился от свежего ветра и растерял всякое высокомерие и спесивость в своем облике. Пока граф не видел его, Вицелий отдыхал, сгорбившись и нахохлившись в седле, одинокий и отрешенный. Он ненадолго отвлекся от цели путешествия и вернулся воспоминаниями к своей Мориэльт, к своей голубоглазой сереброволосой Мари, ее полному искренней любовью и старой печалью взору, и этой проклятой ненавистной сущности. Вицелий раздраженно дернулся от этой мысли, вцепился в переднюю луку скрюченными от злобы пальцами и прикрыл глаза. Он попытался унять яростные клокочущие рыдания, которые подкатили к горлу тела, в котором находился демон. Но все было тщетно. Виной всему был он. И каждый день демон с содроганием вспоминал, как Мари рыдала у него на руках, обливала горючими слезами его расписанный рубинами, сапфирами, алмазами и златом балахон. И он плакал вместе с ней, пока Мари не поднялась. Она, тонкая, как ледяной клинок, и гордая, как пламенный феникс, и произнесла тихим, но непоколебимым голосом страшные слова. «Пусть будет так. Значит, это угодно самой судьбе». А демон все еще вопил. Его стенания прокатывались по долинам и равнинам, над реками и горами, под небесами и в самых отдаленных пещерах, заставляя дрожать каждую живую тварь. Вина и тяжесть преступления казались невыносимы. Тот, кто был сейчас Вицеллием, сглотнул ком в горле. Нужно собраться. Исходов тысячи, но необходим только один. Сложная цепочка последовательности событий плелась в хитром и древнем сознании, и уже спустя мгновение Вицеллий выглядел обычным Вицеллием, разве что едва поникшим. Скоро последует череда смертей, ужасных и опустошающих. Но демону было плевать. Если бы стоял выбор — жизнь Мари или жизнь этого мира, то он бы поверг в прах и испепелил весь Сангомар. убил бы каждого младенца, женщину или старика собственными руками. «Эй, посторонись с дороги! Ты здесь не один!» Вицелий открыл глаза и остывающим взором, в котором еще бесновалось пламя прошлых эпох, недовольно взглянул на высокого стражника. За южанином в дорогих и ладно выкованных доспехах, что указывало на служение господам, в обозах сидели понурые рабы. Наги, люди, вампиры, оборотни и даже один деф, великан ростом в полтора раза выше обычного люда. Пустыми и смиренными взглядами они все упирались в пол повозок, на щеках горели магические клейма, а края хлопковых рубах трепал ветер. Их босые ноги и хвосты касались друг друга. «У него, видать, черти в ушах ковыряются. Старый болван, уйди с дороги королевской гвардии!» «Оглох!» — прикрикнул уже второй стражник. Старик был один, а значит, не сильно богат. Поэтому уставший от долгого пути воин имел полное право, по его мнению, излить свою злобу. «Тебе громче крикнуть?» «Покричите!» С раздражением на лице отозвался Вицелий и посмотрел вслед Юлиану. Тот был уже далеко. «Если ничему другому не научены, ни уму, ни такту!» «Да ты!» Стражник, что первый, что второй, оба резко замолкли. Ледяная усмешка легла на лицо Вицелия, и он, тоже выплеснувший злость на двух несчастных, направил кобылу вслед за спутниками. Плечи виномансера, доселе сгорбленные под тяжестью дум, расправились, и вид стал снова противным и вредным. А два охранника, выпучив глаза друг на друга, вдруг раскрыли рты и закричали, что есть мочи. Вицелий подстегнул кобылу пятками остроносых сапог и поравнялся с Юлианом и Фией. Те обернулись и непонимающе уставились на застывших посреди дороги двух мужчин, которые натужно рвали глотки, пока рабы хлопали глазами, приподнявшись в повозках. «Полоумные какие-то», — прошептала Фия. «В больших городах хватает безумцев». Юлиан поторопил коня и, взглянув на беззаботного Вицелия, который даже не обернулся на истошное завывание, качнул в негодовании головой. Для себя Юлиан решил, что после получения стариком вклада оставит Вицелия. Проследит, чтобы виномансер сделал свое дело, так как чувствовал ответственность за вредного, но уже в чем-то немощного учителя, и расстанется с ним. Возможно, он последует совету Вицелия и представится его сыном, чтобы скрыть свою сущность. Преступления отцов по закону никогда не распространялись на детей, поэтому Юлиану, кроме косых взглядов, ничего не угрожало. А после расставания с учителем граф снимет небольшой домик и с пару-тройку лет поживет в Элегиаре, познакомится с самым богатым и величественным городом мира. И позже отправится с Фией дальше на юг, в прославленные Нормастри и Норегус. Если там, конечно, к тому моменту утихнет назревающая война. Вдоль дороги вырастали крестьянские дома. С каждым пройденным васу они сжались друг к другу все плотнее и плотнее. Огороды мельчали, оставшись позади, пока, наконец, отряд не оказался в городе за стеной. Здесь обитали крестьяне, бедные, но свободные. Трудом на поле они зарабатывали себе на жизнь. Кузнецы, мелкие торговцы, кожевники, портные, ростовщики — все нищие представители этих сословий тоже селились за стеной города, на севере и западе. На востоке и юге Элегиар упирался в реку, и там, вдоль реки Химей, на высоком холме располагались величественные башни дворца. А бедные лачушки все тянулись вдоль дороги, прерывались рынками, ремесленными домами, а потом снова кучно строились у широкой тропы. Юлиан за это время бы уже дважды объехал Луциус, но сейчас они только-только миновали город за стеной и подъехали к высокой арке. Прямоугольные ворота высотой в 10 васу зияли подобно порталу. За аркой дорога резко становилась мощеной, более ухоженной, и домики за распахнутыми створками все как один выглядели богаче и статнее. Вдоль улиц понад домами красовались желтые бордюры, которые отводили всю грязь и воды на мостовые с канавками по бокам. «В мастеровом районе запрещено двигаться верхом!» — прозвучал зычный голос справа. Охрана стояла в тени нависающей башни и смотрела на гостей из-под лобья с неприкрытым раздражением. Под суровым взглядом двух стражей Юлиан с Вицелием спешились. Фия же похлопала глазами, не понимая языка росиндов, распространенного в Срединном юге. Затем, наконец, сообразила, чего от нее хотят, и тоже выскользнула из седла. Крепкий мужчина в железной шляпе капеллине и с черными лентами на шее одобрительно кивнул, и настороженность в его глазах слегка поубавилась. Темные шаровары охраны перехватывались снизу, на икрах, поножами, а сверху ныряли под изогнутый нагрудник. Плечи стражников укрывали пелерины черного цвета. В руках блюстители порядка Легиара держали массивные протазаны, а на бедре в ножнах прятались кинжалы. Дорога расширилась и теперь вела путников между двух, трех и даже четырехэтажными зданиями. Каменные домишки попеременно сменялись деревянными, не было никакой стройности ни в облике их, ни в форме, но все они были аккуратными, опрятными и ухоженными. Фия открыла в восхищении рот и, боясь при сварливом виномансере сболтнуть что-нибудь лишнее, молча взирала на огромный город. Периодически она все же закрывала рот, потом снова распахивая его. В Элегиаре люди, так же, как и в Нуэле, носили шаровары, но вместо того, чтобы заправлять рубахи внутрь, они пускали их поверх штанов и перехватывали кушаками. Горло чаще пряталось не за высоким воротником, а обвивалось лентами или шарфами. Многие надевали декоративные наручи, деревянные, кожаные, плетеные, а иногда Юлиан видел даже металл. На рубахе поверх широких рукавов крепились наплечники, чаще один, для красоты. Но эльцы любили светлые и мягкие одежды. В костюмах легиарцев же сквозила враждебность. Повсюду был черный цвет. Бедный люд старался украсить невзрачный костюм хотя бы одной темной деталью. Как заметил Юлиан, на всех жителях, на их шляпах, рукавах, шее, где-нибудь да была угольная лента. А вот алого, коим щеголял Вицелли и Горахак в память о своей молодости, нигде не встречалось. «Какие огромные!» Не выдержав, тихонько проговорила Фия, разглядывая обступившие мастеровой город стены. «От кого же их строили такие большие? От чудовищ?» «От нищеты!» — буркнул Вицеллий. «Учитель?» — спросил Юлиан. «Где у них здесь покупать кровь?» «У северных ворот, у входа в трущобы. Либо в таверне, они обычно держат несколько рабов для таких случаев. Но там цены не сложишь». «Понял. Давайте тогда отыщем хороший постоялый двор и оставим лошадей». «Подожди», — покачал головой виномансер. «Сначала заглянем в одно место». Двигаясь в живом потоке, трое путников направились по мощенной улице куда-то влево от ворот. Шли долго, добротные дома постепенно серели, скрючивались и стали коситься во все стороны, подпирая друг друга. Простор пропал, и вампиры растянулись вереницей, с трудом протискиваясь по грязным проулкам с запахом экскрементов. Одна из таких узких улиц, куда уверенным шагом свернул Вицелли и Горахак, окончилась тупиком и уперлась в высокую стену города. Ограда зловеще нависла над крохотным отрядом, сдавила и грозилась вот-вот расплющить. У этой стены высотой в 10 васу, в ее тени, прятался сгорбленный домишко с темно-красной крышей, каменный, в 2 этажа. Виномансер прочистил горло и требовательно постучал несколько раз в покосившуюся дверь. Ждать пришлось долго. Наконец послышалось шарканье старика или старухи, и дверь со скрипом отворилась. В проем высунулась седая плешивая голова вампира, беззубого, с пустыми глазами, видимо, почти незрячими. «Кто здесь?» — прошептал старик, внюхиваясь. Он сощурился, поводил головой на расстоянии васу от путников. Фия поморщилась от неухоженного вида. «Ты слуга по цели?» — поинтересовался сухо Вицеллий, уже привязывая к колышку кобылу. «Да». Старик замолк, пытаясь разглядеть сквозь белесую пелену в глазах, кто к нему пришел. «Я его друг». Не спрашивая, Вицеллий зашел внутрь лачушки, место которой было не здесь, а за воротами, за стеной, среди прочих крестьянских домов. Но нет, покосившееся здание с низкими потолками стояло в самом закутке мастерового города. «Юлиан, снимай кольцо, меч и давай сюда кошель». «Учитель», — граф покачал головой, — «сначала объяснитесь». Юлиан уже стоял посреди мрачного дома, где единственной мебелью были грубый льняник, очаг, обложенный камнями, и груда хлама на 2-м этаже, что напоминал скорее ярус под крышей. Примерно в таких условиях и жил когда-то в молодости Юлиан в Малых Варцах. «Это слуга по цели, моего друга», — указал на оборванца старика в тряпье Вицелли. Он уже более 70 лет верно служит по целью. Преданнее пса. Оставь здесь кольцо, меч и кошель, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей персоне. Здесь очень большая сумма». Рукой граф со смурным видом нащупал под накидкой крепленный кожаным ремнем увесистый кошель с золотом. «Я не доверяю неизвестному старику. Дай на минутку кошелек, кое-что покажу». Все это время слуга стоял и качался где-то у стены. Юлиану сначала показалось, что старик очень древний, но, разглядев, к своему удивлению, обнаружил, что ему нет еще и 100 лет. Однако лицо слуги было словно разъедено кислотами. Руки тряслись, а пустые глаза смотрели вдаль. Неверящий Юлиан уставился на виномансера, а тот спокойно протянул руку, не приемля отказа. В конце концов увесистая ноша легла в ладонь Вицелли, и пожилому вампиру пришлось придерживать мешок двумя руками. Пока фия стояла на пороге в закрытой двери, алый змей вскарабкался по лестнице наверх, скрипя перекладинами и своими старыми костями. Взобрался очень живо. Даже удивительно живо для столь почтенного возраста. Достал из хлама вещевой мешок, спустился, уложил его на земляной пол и распахнул. И небрежно швырнул туда кошель, прямо в мешок. Юлиан ждал стука, но его не последовало. Граф нахмурился, сделал шаг вперед и вытянул шею. В мешке будто зияла ночь. И хотя он был неглубок, дна Юлиан так и не увидел. А посреди этой ночи лежал, словно покачиваясь на волнах, кошелек с монетами. «Эй, ты!» — подозвал Айорку Вицелий и затянул шнуры на горловине. «Достань кошель!» Фия осторожно прошла мимо Юлиана, который уже стоял около походной сумы, в наклоне. Развязала мешок и сунула туда руку. Ничего не нащупав, она распахнула свои серые глаза еще шире и полностью раскрыла сумму. Та оказалась пуста. И дно было совершенно обыкновенным, холщовым и смятым. «Что это?» Непонимающе прошептал Юлиан, обернулся к слуге, который стоял дрожа у стены. «Это старый подарок по целю от одного могущественного мага из Байвы. Артефакт, Юлиан, очень редкий, времен слияния». По губам Вицелия скользнула на удивление теплая улыбка, несвойственная его лицу. Но также резко и пропала. Словно виномансер вспомнил, что не надо бы на так улыбаться. «Иди сюда!» «Но здесь только что был кошель!» В ужасе произнесла фия и испуганно затянула мешок на шнуры, да так быстро, будто оттуда могло что-то выскочить. «Уйди!» — цыкнул на Айорку алый змей. «Дай свою руку, Юлиан!» Граф неуверенно подал длинную ладонь, за которую незамедлительно ухватился Вицелий. Своей второй рукой он обхватил горло мешка, где были шнуры, и прикрыл глаза. По пальцам Юлиана будто скользнула искра, подобная той, что он ощутил в свое время с Кельпи. С подозрительным взглядом он отдернул руку и стал сгибать, разгибать пальцы. «Попробуй открыть!» Приглашающим жестом Вицелий указал на непритязательную сумму. Юлиан наклонился, открыл мешок и тут же увидел толстый кошель. Развязал его, проверил. Все в порядке. «Невероятно!» С восторгом воскликнул мужчина. «Как это возможно?» «Возможно, как видишь. Любой, кого одной рукой коснется хозяин мешка, а другой самой вещи, станет также его владельцем». «Он бездонный, что ли?» С придыханием пробормотал Юлиан, вытянув мешок и нырнув туда рукой. «Да. Чем больше нагружаешь, тем дальше отдаляется дно». «А если упасть туда?» «Пока не затянешь шнуровку, ничего не произойдет». Поднял бровь Вицелли. «А если кто-то затянет мешок, а внутри будет человек?» «Не советую экспериментировать», — зловеще сказал виномансер. «Сложи сюда кольцо, меч и кошель, взяв нужную тебе сумму. Никто не найдет». «А слуга?» Юлиан подозрительно покосился на качающегося старика, что уставился отрешенно на пустую стену. «Он вернее пса. Мешок лежит здесь уже много лет, Юлиан. И мы с поцелием им постоянно пользовались, пряча здесь все самое важное». Чудодейственная сумма, с виду напоминающая старый вещевой мешок, подействовала столь завораживающе, что спустя минуту перстень уже лежал в кошеле, а сам кошель, чуть прохудившийся, в магической вещи. Туда же последовал и меч в ножнах. «А где поцель? Давно ли ты его видел?» — обратился вдруг к немому старику Юлиан. Тот качнулся один раз, качнулся второй и ничего не ответил. Даже не удосужился посмотреть на молодого графа. Лишь на лице странным образом отображалась вечно сменяющаяся череда эмоций. Брови Юлина сдвинулись на переносице. «С ним все в порядке?» «В полном», — кивнул Вицелли Горахак. «А если будет пожар?» «Мешок не горит. Когда тебе что-то понадобится спрятать или взять, постучи 5 раз в дверь этого слуги, он откроет. Тогда бери, что нужно. Всегда шнуруй и уходи». «Как тебя зовут?» — снова обратился к безмолвному старику граф Лилиаден. «Это неважно. Пойдем. Теперь можно и на постоялый двор отправляться». Вицелли спрятал мешок на второй ярус посреди вещей и покинул лачугу. Старик шатался. После того, как он выпроводил гостей, сел на земляной пол и в таком же состоянии отрешения стал лакать кровь из кувшина, роняя капли на пол. А Юлиан еще долго оборачивался, запоминая забытую богами улочку, упирающуюся в стену. Кто бы мог подумать, что такая волшебная вещь будет выглядеть так неказисто и серо. Хотя, с другой стороны, рассуждал Юлиан, никто и не позарится на хлам. Даже нищета, ворвавшаяся в дом по воле случая, проскользнет мимо с умы взглядом. Да даже если откроют, то ничего не увидев, так и оставят на полу. А ведь сколько всего полезного можно взять с собой с помощью такого чуда? «Учитель», — обратился к виномансеру Юлиан, — «но почему вы ничего такого не рассказывали об этом?» «Помолчи», — перебил граф Вицелли. «Ни слова больше про него, понял? Это слишком ценная вещь». Юлиан нахмурился, но кивнул, согласившись. «И рабыне скажи, пусть помалкивает». Уже на подходе к постоялому двору с вывеской «Золотой ломоть», — заметил Вицелли. Они остановились в центре мастерового района, на улочке с удивительным названием «Дождливая». В 5-этажном постоялом дворе, достаточно аккуратном и чистом, выкрашенном в желтые и коричневые цвета, с харчевней в первом ярусе, Юлиан снял 2 комнатушки. Снял на самом верху, как любил, под чердаком, уповая на то, что качество укрытой красной черепицей таверны не соответствует названию улочки. Заплатил с 10 звонких монет за комнату, самую обычную, которую в Ноэле можно было снять за вдвое меньшую сумму. Затем вспомнил, что почти за то же самое в Альмаринне отдал всего 6 серебряных. «Ну и цены у них здесь!» Подняв удивленно брови, проговорил Юлиан. Скрягой он не был, но цены всегда подмечал, ибо память о нищем прошлом следовала за ним по пятам. «Элигиар не зря золотым называют. Не для бедняков», — саркастически ответил Вицелли и обратился к Фии. «Ты почисть мой выходной костюм к утру». «Вицелли, пора бы вам на рынке приобрести слугу». Граф нахмурился и покачал головой женщине, когда та уже пошла принять из рук Вицелли его вещевой мешок. «Я не вижу в этом смысла». «Я тоже не вижу смысла в том, что вы эксплуатируете мою айорку». «Она рождена для этого, Юлиан». Как ни в чем не бывало, пожал плечами Вицелли. «Все мы рождены для какой-нибудь роли». «Я все сказал. Встретимся завтра утром». Раздалось легкое, но выразительное покашливание. Граф развернулся и увидел сложившего в негодующей позе руки мужчину, который стоял и ждал, пока ему уступят дорогу в его комнату. Беседа проходила посредине коридора, и Юлиан, решив не выносить исподние на обсуждение, взял Фию за рукав и завел в комнату. Хлопнула дверь. На это Вицелли лишь поднял брови, недовольно причмокнул, и, смерив оценивающим взглядом по-простому одетого незнакомца, вероятно, какого-то ремесленника, пропал в каморке. «Тео, Юлиан, вы какой костюм наденете?» Чуть позже спросила Фия, расчесывая короткие волосы графа и продевая в них украшения. «Темный. Здесь, как я понимаю, люди тяготеют к черному». «Темные люди», — пыталась пошутить Фия, но Юлиан не ответил. Граф разложил размененные у трактирщика монеты по небольшим кошелям, которые спрятал на своем теле. В крупных городах процветало воровство. Вечерело. Отдохнув, воодушевленная Фия привела себя в порядок и надела любимое мышиное платье с серебряной брошью в виде цветка олеандра. Ее, как и сережки с колечками, подарил Юлиан, так что айорка решила прогуляться во всей красе. со всем подаренным сразу. Напоминающее еще туманное зимнее утро, с красотой темных волос, подчеркнутых холодным сиянием серебра, она нежно обвела шею графа и поцеловала. «Пойдем, осмотримся», — вынырнул из мыслей про загадочный мешок Юлиан. «До ночи еще далеко». «Как скажете, Тео Юлиан», — засияла фия. «А мы на рынок пойдем?» «Можем и туда заглянуть, но застанем лишь полупустые прилавки». Мягко улыбнулся граф, пряча под накидку еще один кошель. «Ты не забыла, как меня зовут, фия?» «Да как вы можете такое говорить, Тео Юлиан? Вы же...» Потом замолкла. «Ах, да!» Тень негодования легла на милое личико Айорки. «Вы Юлиан Горахак. Вам не идет это в...» «Тише, фия. Я спросил тебя не за тем, чтобы все вокруг слышали, кто я. Лишь хотел убедиться, что ты запомнила». «Конечно, запомнила, Тео Юлиан». Служанка всплеснула руками. «Ладно, пойдем. И не забудь, что ты свободна». Уже спустя пару минут молодая пара покинула Золотой Ломоть и неспешно прогуливалась вдоль широкой дождливой улицы, ведущей ко внутреннему городу. На удивление Юлиана в Элегиаре даже под вечер гуляло много праздных зевак. Город галдел и шумел, жил бурно и ярко. Графу приходилось следить, чтобы ловкая рука какого-нибудь горожанина или ребенка, якобы случайно проходящего мимо, не занырнула под его плащ. Многие элегиарцы одевались в темное, украшали себя желтым цветом, и обязательным атрибутом каждого горожанина были черные ленты. Носили их гордо, вязали на самое видное место, и даже, как показалось графу, косо посматривали на тех, кто был без символической полоски ткани. «А что это за ленточка, Тео Юлиан?» — спросила осторожно фия, держась нежной ручкой с серебряными колечками за локоть графа. «Мне кажется, это указание на принадлежность к мастеровому городу». Граф задумался и стал внимательно рассматривать каждого проходящего. Те, кто был одет иначе, не как элегиарцы, темные с желтым, изредка красным, с наручами и декоративными наплечниками, не носили черных лент. «Да, фия, это показатель статуса. В Элегии всех людей и нелюдей относят к условным четырем общим классам — рабам, свободным беднякам, ремесленникам и господам. В эпоху Росиндов, в 15-17 столетиях, представители ремесленного сословия и их семьи обязаны были иметь нашивку». Юлиан сморщил лоб, вспоминая книгу по культуре Росиндов из библиотеки. «Да, нашивку черного цвета. Но они были очень неудобны, потому что их приходилось пришивать на каждую рубаху либо платье. Скорее всего, ленты — это дань уважения прошлому или просто скоротечная мода». «А когда вы это успели узнать, Тео Юлиан?» Распахнула рот фия. «Кто вам это сказал в городе?» «Фия, фия!» С улыбкой покачал головой граф, поглядывая на Айорку сверху вниз. «Книги в библиотеке нужны не только для того, чтобы протирать с них пыль». Айорка лишь повела плечами. Как ни пытался Юлиан ее научить читать, ничего толкового из этого не вышло. Первые 10 лет граф всячески старался приобщить простоватую девушку хоть к каким-то знаниям, но после череды безуспешных попыток бросил эту затею. Проще было обучить чтению кельпи. «От них действительно очень много пыли, Тео». Надула губы фия, вспоминая свои мучения с библиотечными полками, а затем простодушно выдала свою сестру. «Авада всегда называла ваш кабинет пылесборником». «Кому пылесборник, а кому память человечества, обычно столь скоротечная в жизни, но в книгах запечатленная на века?» Ответом снова стало лишь фырканье Айорки, которая была уверена, что от книг пыли больше, чем толку. «Ладно, я вижу, тебе это неинтересно». Вдруг справа мелькнуло алое пятно. Юлиан повернул голову. В струящихся одеждах, укрытая невесомой накидкой кровавого цвета, брела девушка. В ее каштановых локонах сверкали украшенные кольца и золотыми монетами и сине-черные рога, чуть загнутые вверх. «Тео Юлиан, смотрите!» Беспардонно ткнула пальцем в суккуба служанка. «Фия, не показывай пальцем!» шикнул на девушку граф. «Это, вероятно, особа из внутреннего города». Девушка двигалась грациозно, подобно первобытной кошке в лесах. Рядом с ней топтались 4 немых и вооруженных стражей. Лениво суккуб оглядывала все вокруг, скользя безразличным взглядом по лицам и одеждам. Ее темные, почти черные глаза с пушистыми ресницами казались бездонными. а очерченное лицо с пухлыми губами и милым тонким носиком было прекрасно. Девушка несла на себе печать порока, но это ее естественная дикость и легкость заставили Юлина встать, как вкопанного. «Ужас! Еще и хвост торчит!» Фия недовольно заметила, как граф замер и впился голодным взглядом суккуба и насупилась. «Страшная, как морские черти! Да даже страшнее! Фу!» Суккубка, озираясь, нашла возвышающегося над всеми Юлиана, который был высок даже для северянина, и с холодным равнодушием скользнула взором мимо него. Ощутив острый укол разочарования, что взгляд девушки в красном не задержался на графе дольше положенного, Юлиан, будто окаченный холодной водой из таза, взял настойчивую фию за ладошку и повел к рынку, в противоположную от суккуба сторону. Но пару раз он все-таки оглянулся, как и многие мужчины на улице. А служанка буравила прищуренными глазами то исчезающий в толпе алый силуэт, то вожделенный взгляд господина, занятого созерцанием прелести куртизанки. «Тео, Тео!» — задергала за рукав господина фия. «Вы там что-то про нашивки рассказывали. Мне это очень интересно. Расскажите еще что-нибудь». Юлиан окончательно очнулся от сладкого забытия и посмотрел на требующую внимания служанку. «Тебе это вдруг стало интересно?» Граф тихо рассмеялся. Он прекрасно понимал мотивы данной просьбы, потому что фия для него была раскрытой книгой, сотни раз прочитанной вдоль и поперек, с сюжетом, где был известен каждый поворот, и с уже протертой от тысячи касаний и ласк обложкой. А Йорка убедилась, что суккуб пропала из виду, и как-то подуспокоилась, подзабыв уже о своей просьбе. «Ну, слушай». На месте вон того большого дворца, согласно записям летописца Габралена, племя Росинда в 236 году возвело крепость. Тогда юг сотрясали постоянные войны, а гагатовые почвы считались особо ценными. «Гагатовые?» — прыснула девушка в своем созерцании огромного рынка, отвлекшаяся на речи господина. «Да, это метафора, фия. Камень в кольце на твоем безымянном пальце. Это как раз тот самый гагат или черный янтарь, который так тебя развеселил». «А я думала, что это агат». Фия отвлеклась от красивых сережек на прилавке и уставилась на свой пальчик, щупая взглядом подаренные графом серебряные украшения из альмарина. «Нет, это разные камни. Так вот, тогда же первый король Элегии, прозванный Марнелием-основателем, наследником божественного зерна Парафиала, объявил все земли от Альмарина, который тогда еще принадлежал королевству Нор, до Красных гор и от залива Черной Наги до Южных озер своими». «Марнелий? Тео, а так же короля сейчас зовут? Того, которого отравили?» «Да, умница, что запомнила рассказы Янетия. Марнелий Моллиус, нынешний правитель Элегии и один из консулов, это прямой потомок того самого Марнелия-основателя, носителя зерна Парафиала». Граф уже привык к тому, что фия имела свойство перебивать. Но это было не от ее бестактности, а от неумения долго держать в голове какой-нибудь вопрос. «В роду Моллиусов детей часто зовут этим именем». «А, понятно». «Так вот». Юлиан поморщился от слова «вредителя», доставшегося ему от летописца Люмика, и продолжил. «Тогда же самопровозглашенный король Элегии стал собирать вокруг себя сторонников. Когда с севера из-за череды землетрясений на юг хлынули порождения и слияния, здешний народ, росинды, не очень были и рады видеть нагов, каладриев, оборотней, девов и прочих. Поэтому вплоть до основания Гагатового града, где Марнелий пообещал дать приют всем разумным существам в обмен на служение ему, юг сотрясали войны между людьми и нелюдьми. Раньше раз было много больше, фия. По старым записям, когда-то существовали такие гибриды, как полулюди-полукозлы, полукоты, полукони. Да много кто». «Что? Полукони?» Фия снова рассмеялась. «Это что же за чудовища такие?» «Одна часть тела была у них лошадиной, другая — человеческой». Служанка очень живо представила себе двуногого человека без рук и с головой лошади и расхохоталась, спрятав лицо за сложенными около носа ладошками. Промеж пальцев у нее пробежали слюни, и, покраснев от такого неприличного вида, Айорка рукавом вытерла щеки и губы и засеменила за удаляющимся графом. Они шли в широком проходе рынка вдоль разбросанных с двух сторон пестрых прилавков. Между лавочками, палатками да красивыми магазинчиками прятались харчевни, а подуставшая за день ребятня, нанятая за пару бронзовичков, завлекала прохожих. «Проходите, почтенные! Будьте господами в нашем прекрасном заведении! Тушеные в листьях сони всего за 10 бронзовых! Лучшее пиво в городе!» Юлин с интересом разглядывал проходящих инкубов и суккубов, эту дивную расу, которая не водилась в землях Ноэля. Однако ни одна девушка не была так красива и грациозна, как та незнакомка в алых одеждах. И все-таки суккубы притягивали взгляды. И изящной походкой, и точеными силуэтами, и томными и глубокими бархатными глазами. Они, как и инкубы, поклонялись своей богине, богине похоти и страсти Зейлааре, которая не входила в основной пантеон и считалась вторичным прародителем. «А куда делись эти полукони?» — спросила неожиданно увлеченная рассказом графа Фия. Юлиан понял, что история Легиара с сухими цифрами и фактами не очень-то и волнует Айорку. Поэтому решил не грузить светлую головку лишними знаниями и не стал рассказывать, почему в Легиаре несколько уровней стен, как долго и непросто создавался баланс, позволяющий соседствовать рядом друг с другом столь разным существам. «Не нашли себе места в этом мире», — коротко ответил он. «Как это?» «Выжили фии лишь те расы, что смогли приспособиться. Оборотни известны своей стайностью, они буквально выгрызли право на существование». Два вампира одновременно поморщились от воспоминаний запаха волков, хотя не одними волками был един род оборотней. Вампиры за счет долголетия и здоровья нашли себя в ученых профессиях, в управлении и в качестве охраны. Наги тоже, как и оборотни, держатся друг за друга, очень флегматичны и представляют ценность и как лучники, за счет сильных длинных рук и высокого роста, и как охрана. Каладрии, эти птичьи гибриды, очень памятливые создания, поэтому живут в библиотеках, канцеляриях, архивах. Так, кого я еще забыл? «Этих страшных, как чертей, суккубов!» Фия злобно фыркнула и прошлась взглядом помимо шествующей рогатой даме, видимо, куртизанки. Для себя служанка уже поняла, что очень не взлюбила суккубов. Вот сразу же, с первого раза. «Ну, влечению все возрасты покорны, Фия. Так что эта раса тоже нашла свое место на юге». Юлиан весело взглянул на перекошенную ревностью мордашку Айорки. «Правильно. А больше они ничего и не умеют». «Я бы поспорил. Куртизанки, встречающиеся с богатыми господами, зачастую образованы и приятны в общении. Они умеют одинаково хорошо и петь, и танцевать, и поддерживать любую беседу». «Тогда почему они просто шлюхи?» «Фия», — недовольно шикнул на Йорку граф. «И суккубы, и инкубы пали жертвами предрассудков. Неважно, кто они есть сами для себя. Важно, что прочие расы видят в них лишь вестниц и вестников богини Зейлоары. Если образованная суккуб придет искать работу в качестве писаря, хозяин возьмет ее лишь за тем, чтобы сделать любовницей и по ночам утолять похоть». «Сами виноваты», — мстительно ляпнула, не подумав, Фия, затем резко вспомнила предостережение Каи касаемо отношений с графом и неожиданно поникла. «Фия, Фия, тебе все-таки стоило бы научиться чтению. Может, хоть это поменяет твои взгляды на жизнь». «Зачем, Тео? Вы же и так интересно рассказываете». Граф Лилиаден в ответ лишь устало вздохнул. Простодушная фия не понимала языка росиндов, поэтому то и дело интересовалась, что значит та или иная надпись. Элегиарцы не общались на иных языках, и Юлиан услышал аельскую речь лишь дважды, а северной не было и вовсе. То тут, то там попадались магические лавки, и, не выдержав, на третьей вывеске граф нырнул под яркую красную арку, украшенную пурпурными бугенвиллиями. Вампиров вмиг окутали благовония. Фия и Юлиан одновременно сморщили носы и чихнули. В воздухе клубился горчичный дым, а на окрашенных желтой краской полках стояли странные предметы. Под потолком покачивались гирлянды из сушеных полевых чертят. «Что это, Тео, Юлиан? Фу!» Девушка с высунутым языком в оскале, обнажившим острые клыки, помотыляла ладошкой перед носом. «Здесь кто-то умер?» «Нет, красавица, это горячие ароматы», — послышался из-за прилавка хитрый голос. Оттуда вынырнул невысокий, как и все южане, загорелый мужчина, обросший по бокам жирком, что колыхалось под его песочным платьем. Слишком ласковым взглядом торговец посмотрел на северян, приложил колбу правую руку и выставил ее вперед. Так здоровались элегиарцы. Юлиан повторил жест, за ним и Фия. «Что он сказал, Тео, Юлиан?» — спросила осторожно по-аельски, снова чихнув Фия. «Я говорю...» — торговец обратился к девушке на ломаном аельском. «Что это ароматы любви, милая женщина?» «Любви?» — едва ли не воскликнула Фия. «Но от них же воняет». «Мужчины, когда чувствуют эти нотки на теле женщины, считают их невероятно изысканными и привлекательными, теряют над собой всякую власть. Эти девушки, желающие понравиться своему избраннику, должны обязательно купить эти духи». Пока Фия с раскрытым ртом похлопала глазами и снова принюхалась, пытаясь различить в сдавливающей вони что-то, что возбуждает мужчин, Юлиан бродил взглядом по полкам. «Заговоренные монеты парафиала для богатства, амулеты Гаара для долголетия, подвески Хеймея для исподней для мужской силы». Начал вопросительно перечислять торговец, стоя непозволительно близко к разглядывающему товары графу. «Есть еще кольца Шине, которые дарят ясный рассудок». Юлиан мотал головой и хмурился, пытаясь отвязаться от настырного мужчины. Но тот не сбавлял напора. «А вот вода из священного озера Афеи, где магический источник. Исцеляет любые болезни», — подсказал на ухо торговец, периодически поглядывая на замершую перед духами Фию. «Глядите, а это противоядие». «От чего?» Тут уж и у Юлиана блеснули глаза. Заметив интерес покупателя, явно богатого, торговец оживился, приосанился и важно указал ладонью на лежавший на полке рог. «Остался последний. Великолепно действует». «От чего противоядие?» Еще раз уже настойчивее спросил граф. «От всего». Многозначительно улыбнулся продавец и коснулся рога размером с женскую ладошку с трепетом и нежностью. «Дорогое удовольствие, но обезопасит любого путника с севера от заговора, яда и порчи». «Даже от заговора». Юлиан повеселел, зная, что порча, заговор и проклятие в магии — это шарлатанство. Как и все эти амулеты счастья, здоровья и богатства. «А чей это рог?» «Кельпи!» — восторженно произнес торговец. «Вы не представляете, как его тяжело достать. Северных демонов воды очень тяжело изловить. А знаете, как получают рог?» «Как?» — с трудом сдерживая смех, поинтересовался Юлиан. «Держат шесть мужчин за шесть ног, а седьмой пилит. Чудесное приобретение. Покупайте и оградите себя от всякого зла». В магазине раздался громогласный хохот, и граф, схвативший за живот, уже представлял, как будет объяснять Вере отель, что у нее должны иметься рога и шесть конечностей. «Пойдем, Фия». «Подождите». Графа встретил осуждающий взгляд. «Если вы сейчас не купите этот последний волшебный рог, его может приобрести следующий покупатель, который окажется более дальновидным». Торговец забеспокоился и стал обегать графа то слева, то справа. «У вас еще есть шанс. Я готов пойти на уступку по цене». «Сколько же стоит этот дивный рог Кельпи?» «Всего лишь 10 золотых. Но вы мне очень понравились, господин, поэтому такому видному мужчине я готов отдать за 8, даже за 6». Новая волна хохота сотрясла своды магазина. Решив, что с него хватит, Юлиан со смехом выскочил на улицу и втянул свежий глоток воздуха. Спустя минуту, взяв себя в руки, граф хотел уже пойти с Айоркой дальше, но Фия вдруг задергала Юлиана за рукав. «Тео, я, кажется, забыла колечко в магазине. Вертела на пальчики. Вертела и на полочку положила, кажется. Подождите немного, пожалуйста». С этими словами покрасневшая девушка скрылась в лавке с горчичным дымом. Появилась она через несколько минут. И, найдя графа, который стоял чуть дальше в шумной толпе, подошла к нему. Слегка поджатые губы Айорки налились краской от покусываний, а глаза стыдливо уставились в мощенную мостовую. Но Юлиан этого даже не видел. Он растворился взглядом в элегиаре. В его богато одетых жителях, шумном рынке под каменными сводами, в женщинах с глазами цвета янтаря. На полупустом рынке Фия со стеснительным взглядом выпросила у графа купить ей простенькие наручи. Но, получив серебряные, еще долго ходила пунцовая, как рак, и гладила пальчиками свои новые украшения, которые тут же надела. «Тео, Юлиан, смотрите!» какой красивый! Это...» «Наплечник, Фия. Здесь его используют в качестве безделушки, пришивая к одежде или крепя ремнями». «Может быть, вам такой купить? Я пришью его к васильковой рубахе, то есть белыми цветами. Красота-то какая будет, Тео!» «Не надо. Пойдем на постоялый двор. Завтра вместе с Вицелли им нужно будет попасть во внутренний город. Или хотя бы постараться». «Он такой противный, Тео Юлин. Как вы терпите этого мерзкого старика?» Озадаченно пробормотала Фия, а затем, вспомнив чванливое сухое лицо Виномансера, скривилась, будто кислой крови напилась. Вицелий всю жизнь провел среди алчных и тщеславных людей, спасая одних от козней других. И на мир смотрит немного иначе, Фия. Юлин шел, худой и статный, возвышаясь среди всех, как гора, высится над равнинами. «Ну и что? Ну нельзя же быть таким противным. Он, господин Пацель, всегда был ласковым, а ведь он тоже этот... аристократ». Мордашка Фии вновь перекосилась, и она, держась за локоть Юлина, показала самой себе язык. «А этого будто черти за пятки грызут в сапогах». Юлин тихо рассмеялся, и его смех утонул в гамме вечернего города. Чудесным образом одновременно зажглись по всему городу магические фонари. В сгущающихся сумерках народ заспешил по домам. В мастеровом городе жил ремесленный люд, более состоятельный, чем нищета за стеной, но все-таки рабочий. Поэтому улицы стали быстро пустеть, и по практически пустынным мостовым гуляли единицы, явно не здешние. Местами проходила стража, вооруженная протазанами, все в тех же металлических шляпах с черными лентами и темных полунакидках. Шумели теперь лишь в тавернах да борделях. Из окон последних доносился веселый хохот и женские визги. Бледный месяц глядел из-за высоких стен. Посвященным дивными фонарями улицам совершал обход караул. Юлиан прикрыл ставни и переоделся, затем прислушался к соседней комнате. Оттуда доносилось равномерное сопение старика с периодическим покашливанием. Из сумы, что граф всегда носил с собой под плащом, Юлиан извлек пузырек и, откупорив, залил яд в рот. Холодная кровь прокатилась по горлу, оставив чувство горькости, смесь ксимена и зиалмона с белой розой. Это была последняя бутыль из поданных ему Вицелием. Неприятный вкус крови придавала огромная доза белой розы, той самой, тайну которой Вицелий так никому и не раскрыл. Вицелий заказывал ингредиенты из Альмаринна всегда самостоятельно, отправляя важного гонца с зашифрованными поручениями, которые тот не понимал. На просьбу графа пролить свет, какой же яд скрывается под столь мелодичным названием, Виномансер лишь всегда ехидно отвечал: «Вот, если имеешь хоть немного ума, то со временем разгадаешь сам». Белая роза имела совершенно иное от ксимена и зиалмона действие. Те два яда сковывали, делали тело каменным, отчего старейшина падал на землю и начинал кашлять кровью, а потом и вовсе замирал, не в силах шевельнуть даже пальцем, если вовремя не дать противоядие. При употреблении же белой розы, наоборот, наступала очень активная реакция. Учащалось сердцебиение, пот катился градом, а в желудке и кишечнике после контакта с ядом вырабатывалась белоснежная пена, что хлопьями лезла изо рта, носа и даже заднего прохода. За это яд и получил такое красивое и поэтичное название. При ксимене и зиалмоне старейшина пару дней лежал будто мертвый, неподвижно и умиротворенно. А вот при белой розе на его долю выпадала жестокая участь безостановочно рвать, сходить с ума от того, что сердце вот-вот вырвется из груди, и чувствовать дикие боли и сокращение мышц по всему телу. Юлиан испытал это все на себе. Тогда, будучи неопытным, он залил в себя слишком большую дозу. Вицелий в те дни безудержно хохотал над позорно спрятавшимся среди камней на берегу Юлианом, который к началу четвертых суток иссох, словно труп, и лежал среди лужи белой и вонючей пены в струпьях и язвах. После того случая граф резко научился считать правильную дозу, а опыт от знакомства с белой розой он получил исчерпывающий. Юлиан сидел в спальной рубахе на кровати и думал о белой розе, когда до его слуха донесся сначала звук пробки, а потом в нос ударили знакомые горчичные запахи. Через секунду Фия уже обвела шею Юлиана, горячо целуя и чувственно потираясь ногим телом, Тут же вокруг нее осело облако удушливых духов, окутало пару тягучей завесой. Юлиан по неосторожности вдохнул и судорожно по рыбье открыл рот от тошнотворного запаха. Графу показалось, словно в глотку ему засунули горчицу и перец одновременно. Фия улетела на пол, перекувыркнулась и обиженно взвизгнула. А Юлиан ударил ладонью по ставням, отчего те слетели с петель и оказались на мостовой. С перекошенным лицом он перегнулся через подоконник и задышал в мучительной агонии, глотая рывками воздух. Вся принятая кровь просилась назад, и в приступах, вцепившись в карниз, Юлиан сипел, хрипел и пытался выдавить из себя то, что успел вдохнуть. Испуганная Йорка, постановая от расплывающегося на пояснице синяка, выглядывала из-за кровати. К счастью, на улице никого не оказалось, и, отдышавшись, граф вполз всем телом обратно в комнату. «Фия! Черт возьми, Фия!» — прорычал граф. «Ты купила у этого обманщика духи?» Бледная Йорка кивнула макушкой и всхлипнула. «Фия!» — сквозь зубы прохрипел граф и, озлобленный, заходил вдоль окна и стены, кидая гневные взгляды на объятую страхом Йорку. Затем сел на кровать и схватился руками за голову. Спустя некоторое время, придя в себя, Юлиан потер грудь ладонью, успокаиваясь. Внутри еще жгло. Одна полуразбитая ставня со скрипом прикрылась, и мужчина присел рядом со спрятавшейся Фией, что тихо рыдала и кусала пальцы. «Иди сюда, Фия!» — протянул ладонь Юлиан. «Иди сюда, я сказал!» Вытирая запястьем слезы, Айорка села на колени и уткнулась в шею графа носом, заливая рубаху ручьями. «Простите, Тео, я...» «Фия, послушай!» Измученным голосом выдавил из себя Юлиан, стараясь дышать осторожнее. От девушки разило духами. «Время не вернуть, и ты уже не та 17-летняя девушка, которую я встретил в Ефасе». Он погладил ее по голой спине, не знавшей никогда плети или побоев, и поцеловал в хрупкое плечо. «И я уже не тот 23-летний молодой мужчина». «Но вы не поменялись, Тео», — всхлипнула Фия. «Все такой же». «Внутри-то изменился. Как и ты. Женщина ты моя, пойми же, наконец, что тебе нужно свою жизнь устраивать. Я даю тебе шанс, а не пытаться оставаться все той же 17-летней Фией». «Не могу я», — вновь разрыдалась Айорка. «Я вижу, что вы такой же, как тогда. Ни морщины не появилось. А я старею. Очень скоро я стану вам не нужна. Как только зад мой сморщится и грудь обвиснет». «Фия, Фия». Юлиан печально улыбнулся и поцеловал женщину во вспотевший лоб, руками заскользил по мышиным волосам, что в свете луны отливали темным серебром. «Ну что за глупости? Как же мне не любить тебя?» «Вы... у вас кельпи есть, Тео. Вы только вериотели любите. А я же рабыня, просто глупое мясо, никчемное и слабоумное создание». «Прекращай такое говорить, Фия. Даже когда ты состаришься, ты не останешься без любви. Хотя все будет и иначе», — подняла заплаканные красные глаза от уже мокрого плеча Фия. Граф тяжело вздохнул, не зная, как объяснить свои чувства. «Фия, я не хочу врать. Да, пусть ты меня уже и не так влечешь в постели, но это не значит, что я тебя не люблю. Ты была рядом 30 лет, каждый день заботясь, но пора подумать и о собственном счастье, о материнстве. Тебя будет любить муж, будут любить дети». После заминки Юлиан сказал: «Когда вернемся, Фия, я выделю тебе отдельную комнату. Ты поняла?» Растеряв и без того скупое красноречие, Юлиан замолк и поцеловал женщину в зареванное лицо, спустился губами к шее и слегка прокусил, отчего Фия томно вздрогнула и прикрыла глаза. Вкусив мысли женщины, граф понял, что разговором так ничего и не добился, и вряд ли добьется. Он стащил с себя спальную рубаху и уложил Фию в кровать. Уже к полуночи Айорка умиротворенно сопела в обнимку с подушкой. Уделом же Юлиана стали размышления, как объяснить глупенькой Фии, что страсть потухнет, но женщина упустит то драгоценное время, в которое нужно обзаводиться семьей и детьми. И снова Юлиан вспомнил того суккуба со странной и дикой чувственностью. А потом все померкло. Растворилась и Фия, мирно похрапывающая рядом, и та загадочная незнакомка. В беспокойном сознании Юлиана всплыл образ Вериотели. Граф негромко и тепло вздохнул, желая прикоснуться к своей любимой кельпи. Он так и пролежал некоторое время, думая, как бы разговорить свою молчаливую и вечную спутницу. А еще позже Юлин поднялся с кровати, нашел этот злополучный флакон с удушливыми и мерзкими духами, закутал в хозяйскую тряпку и спрятал за шкаф, чтобы, не дай боги, фия его не нашла. С рассветом Юлин ждал появления старика с возмущениями по поводу костюма, но Вицелия все не было. Он долго возился за стеной, сопел, ворчал, а потом замолк. Как бы граф ни прислушивался, он не мог понять, что делает виномансер. Наконец, собравшись, Юлиан с Айоркой вышли в полутемный коридор, и после короткого стука виномансер открыл дверь. На старике было праздничное темно-серое платье с золотыми пуговицами и бархатной алой пелериной. Юлиан вошел внутрь, сложив руки за спиной, и быстрым кивком поздоровался. «Учитель?» «Да?» «У ворот Золотого Града разговаривать буду я. А вы, пожалуйста, тихо стойте в стороне. Когда получите долгожданный полувековой вклад, мы навестим этот дом в мастеровом районе, где я заберу вещи. Далее нам придется расстаться. И снимите ради всех богов северных и южных алую накидку. Не привлекайте к своей персоне излишнее внимание». «И не подумаю». Высокомерно поправил золотую цепочку на столь любимой пелерине виномансер. «Тогда завернитесь хотя бы в плащ. Нам нужно пробраться до Ноктидии неузнанными, забрать вклад и вывести вас из Элегиара как можно скорее». Вицелий, поразмыслив, неожиданно послушно кивнул и подсунул края выбивающейся пелерины глубже под материю плаща. Затем нахохлился и накинул на седую голову с мышиными волосами капюшон. Юлиан, обрадованный, что к старику вернулся глаз разума, вместе с фией стал спускаться вниз. Графу пришлось заплатить 10 серебряных за уход за лошадьми и дополнительно еще 10 за выбитые ставни и пятна крови на простыне, отчего трактирщик очень косо посмотрел на северян. Элегиар — дорогой город. Город пробуждался. Южное солнце, еще по-весеннему холодное, выкатилось из-за каменных стен. На улицах стоял живой гул. Юлиан, Вицелий и Фия вышли на широкую мостовую, забрались вверх по холму, мимо шума рынков, стука молотков в кузницах, тягучих запахов аптекарских домов, густого аромата смолы в сапожных мастерских, все дальше и дальше, к единственному входу в золотой город. Спустя полчаса путники достигли высоких кованых ворот с золочением. Сквозь эти ворота, выполненные в виде огромного древа, можно было попасть в господский район, ныне закрытый. Хотя, как подозревал Юлиан, и до покушения на короля в золотой город рабочему люду было не пройти. Перед калиткой покачивались на хвостах два стражника в алых и пышных одеждах, укрытых металлом со сверкающими протазанами. Наги взглянули на гостей из-под капеллин. Недобро блеснули желтые глаза. Рядом со змеями в плетеном кресле восседал человечек в накидке. Накидка эта, черная и богатая, щеголяла витыми древесными узорами и крепилась на плече золотой фибулы платана. Горло пожилого мужчины обвивали ленты, а от переносицы вверх, границы волос, устремлялась черная полоса краски. Стало быть, охранный маг со своими отметинами, обозначающими статус. Вампиры остановились у ворот. За ними виднелись приятные глазу, просторы, чистота. Вдали пестрела завлекающая вывеска борделя, и ярким цветом вторили ей кровавые бугенвиллии, сочные листья плюща и зловещая чернота высаженных вдоль улиц платанов. «Да осветит солнце ваш путь!» — поздоровался Юлиан. «И вашему пути я желаю света!» — ответил интеллигентно, как требовали правила приличия, маг, и впился пронзительным взглядом в графа. «Чем могу быть полезным?» «Мы направляемся к почтенному Горнааду, помощнику главного казначея Его Величества». «Зачем?» Мак окинул внимательным взором прилично одетых мужчин и притихшую женщину, вероятно, рабыню. Впечатление гости создавали благоприятные. Аккуратные, статные, хранящие полуулыбку в устах. Аристократы, значится. «Касаемо крупной суммы займа в золоте, мы прибыли издалека». «Откуда?» «Ноэль». «Почтенный Горнаад знает о вашем посещении?» «Он знает, что мы должны прибыть». Хорошие манеры Юлиана, его благородный и рассудительный вид понравились магу. На лице чистейшего северянина, коих охранник не видел уже с пару десятков лет, царила порядочность, та самая чистая, которую подделать дело трудное. Тем более к Ноктидию частенько захаживали вельможи из прочих городов и даже королевств. Не найдя причин для отказа, мужчина уже собирался махнуть стражникам-нагам, чтобы один из них проводил гостей до банкира. Да и позади калитки уже волочилась груженная помидорами, перцем и цукини подвода, которую следовало проверить и пропустить. Однако тут Вицеллий, доселе молчавший, показательно расстегнул плащ, снял его изящным жестом, обнажив красную пелерину, и вышел вперед. «Эй, ты! Тебе что непонятно, человек? Отворяй врата!» Маг от такого грубого вращения вскинул мохнатые брови и, кряхтя, уставился на хамоватого Вицеллия. «Золотой город указом короля закрыт. Я вправе задавать вам любые вопросы, которые сочту нужным. И я же решаю, пускать вас или нет». «Прошу извинить моего отца. На старости лет он стал бестактен и невыносим, но я побоялся оставить его без присмотра». Юлиан метнул гневный взгляд на учителя, схватил того за плечо и отвел назад. «Отец, пожалуйста, не вмешивайтесь». Затем граф в улыбке обернулся к магу и виновато развел руками. «Молодец, чего с него взять?» Но Вицеллий обошел Юлиана по дуге и снова демонстративно поправил алую пелерину. Маг с нахмуренным взглядом смотрел то на виномансера, то на накидку и морщил и чесал лоб. «Я не собираюсь молчать. Я Вицеллий Горахак, королевский виномансер. Имею полное право передвигаться вместе со своим сыном по Золотому городу безо всякого разрешения плешивого низшего мага». Юлиан сделался мертвецки бледным, как и охранный колдун. Тот пошатнулся, выпучил глазище, но затем будто бы усилием воли потушил себе волнение. В груди старика задрожало сердце, отстукивая судорожную дробь, а наги на воротах поднялись на мощных хвостах, сжали сверкающее оружие и вопросительно переглянулись, ждали приказ. Маг продолжал нервно буравить глазками алую пелерину, символ аристократии 3 десятилетия назад. «Конечно, конечно!» Тело мага медленно оттаяло от цепенящего ужаса. «Проходите внутрь, господа!» — протянул старик. «Я уточню у почтенного Ноктидия, готов ли он вас принять. Как представить вашего сына?» Вицеллий указал на Юлиана, только решившего открыть рот сухой дланью. «Юлиан Горахак!» Намеренно, спокойной походкой, маг сделал шаг вперед и шикнул на змеев. Те убрали алебарды и распахнули широкую калитку. На смену испуга чародея пришла деревянная улыбка. Она легла у застывших в гримасе услужливости уголков губ, растянула их. Маг убаюкивал настороженность господ поклонами, глядел ласково, но все вокруг кричало «Бегите!». Вместо того, чтобы бежать от столь очевидной ловушки, Вицеллий горделивой походкой прошел мимо охраны и остановился уже закованными решетками ворот, поманил к себе рукой. Юлиан наступил, мотнул головой. «Мы остаемся, Вицеллий!» Граф отозвался бледным и тусклым голосом и уже обернулся, чтобы взять фию и как можно быстрее уйти, но к своему ужасу обнаружил, что она топчется рядом с Вицеллием, по другую сторону забора. А Йорка хлопала глазами, озиралась и словно не понимала, как она здесь оказалась. «Фия!» — приказал Юлиан. «Фия, иди сюда!» «Мы ждем только тебя, Юлиан!» — ласково произнес Вицеллий и остановил фию. «Ну чего ты там возишься?» «Проходите, почтенные, все проходите!» — возвестил маг-охранник. Юлиан кинул беглый взгляд только через плечо назад, заметил возничего, нагруженный овощами телеги, и сделал рывок вперед, минуя воротную арку. Он протянул руку к замершей фии, чтобы тут же развернуться и скрыться, когда услышал зловещий грохот, хлопнувший сзади калитки. «Я пока оповещу почтенного Горна-Ада о вашем прибытии!» С облучка повозки спрыгнул ничего не понимающий курчавый слуга в серой рубахе да шароварах. Встретился вопросительным взглядом с нагом, но тот лишь зашипел «Ждите!». Пути назад не было. И вот маг очень живо побежал по улицам, поднимая подол длинного платья, и потерялся за поворотом, утопающим в пышной зелени кроваво-красных бугенвиллей. Когда наги отвлеклись на шипящий разговор между собой, Юлиан грубо схватил виномансера за рукав и едва слышно прорычал. «Старый недоумок, что вы творите? Вы нас всех в могилу сведете!» «Чего ж?» — небрежно отмахнулся Вицеллий. «Вицеллий!» «Все хорошо, Юлиан!» «Кретин! Куда нам теперь идти?» «Вы не понимаете, что ли, что вам здесь не рады? Как и мне теперь?» «Да брось, Юлиан, расслабься!» «Полоумный безумец, вы...» Не успел Юлиан договорить, а маг уже невероятно быстро вернулся. Улыбался, кланялся на ходу, доглядел ласковым взором палача. Везде стояла охрана, и бледный от страха граф насчитал более 30 стражников, чьи железные капеллины выглядывали отовсюду. Во внутреннем городе, где проживала знать, за безопасностью следили очень рьяно. С галереи высоченной стены мрачно зыркал караул. «Меня зовут Подофир, почтенные. Ноктидий живет за углом и будет рад увидеть старого друга», — проговорил деловито маг. «Пойдемте, я вас провожу. Шрот!» — обратился Парафир к змею. «Я сам проведу гостей. Возвращайся на пост». «Подофир», — обратился к магу Юлиан, нервно озираясь по сторонам. Стражи становилось все больше и больше, она вырастала, словно из-под земли. «Моему отцу приятно будет пообщаться с другом с глазу на глаз, без лишних ушей. Я подожду снаружи». «Глупости, Юлиан. Ноктидий будет рад познакомиться с тобой, моим сыном», — отрезал Вицелий. Отряд стоял на чистых и аккуратных улицах с желтыми бордюрами и высаженными вдоль дороги стройными, как юные девицы, черными платанами. Мостовая, сразу же от ворот, делилась на три ветви. Две ветви расходились в стороны и вели к тихим улочкам, где жила аристократия. Третья же ветвь тянулась прямо к дворцу, чьи башни грозно нависали из-под облаков и сдавливали своим величием. Теперь дворец не казался изящным. Он пугал. Пугал своей мощью и богатством, своими исполинскими размерами. Страшили и настороженные угрюмые взгляды стражников, выглядывающих отовсюду. Тело Юлиана налилось холодом, ноги одеревенели, лицо вспыхнуло ужасом. По брусчатке путники в сопровождении Подофира повернули направо за угол. Фия изумленно ахнула, разглядывая роскошные дома с крытыми террасами, ползущие по стенам вечно зеленые бугенвиллии, налитые кровавыми оттенками. Махровые гибискусы в прямоугольных катках между высаженными платанами. Особняки были трех- и четырехэтажными, чаще из белого камня с облицовкой из мрамора. Над головами гостей на весеннем южном ветру колыхались алые ленты. Даже фонари вдоль дорог являли из себя произведения искусства. Резные фигурки чертят, гарпий или суккубов держали в бронзовых коготках круглые полые шары из матового стекла. Меж тем Юлиан пугливо озирался и искал глазами, а также и мыслями, выход из ситуации. Его настороженный взгляд смотрел сквозь все это бесстыдное и расточительное великолепие, метался по улочкам, загнанный в угол жертвой. Почти сразу отряд подошел к двухэтажному, весьма скромному жилью. На пороге уже стоял и улыбался полный мужчина, с лысой головой, гладко выбритый, смуглый, в золотых шароварах, с надетой поверх них расписной древесными узорами парчевой рубахой. Красный пояс с черными и золотыми монетками забавно позвякивал при движении. Юлиан узнал те самые заговоренные на благосостоянии монетки Профиала, бога власти, магии и золота. «Здравствуй, мой сердечный друг!» Слащаво улыбнулся, обнажая клыки Ноктидий Горнаад, вампир лет 100. «Да благоволят тебе праотцы!» «Приветствую, Ноктидий! Проходи же в мою скромную обитель, будь любимым гостем, Вицелий, старина! И расскажи, что привело тебя ко мне!» Хозяин пухлой дланью сделал радушный жест. «Проходите!» Юлиан вздрогнул и приготовился к худшему. От Ноктидия прозвучал крайне странный вопрос, как от того, кто сам прислал письмо с просьбой забрать старый вклад. Затравленный граф осмотрелся по сторонам. Золотой град прятался внутри кольца высоких стен, и бежать было некуда. Зловеще пустая и тихая улица кричала о том, что грядет беда. Вампиры вошли внутрь имения, прошли укрытый тонкими коврами холл и приземлились на красные, истрепанные жизнью козетки. «Я столько лет тебя не видел, Вицелий! Даже и не ожидал уже и встретить-то!» — сказал Ноктидий и расстелил свое пузо по мягкой обивке. «Прошло полвека с тех пор, как я занял тебе 300 сеттов, помнишь?» «Как же мне забыть твою щедрость, друг?» — улыбнулся Ноктидий. При всем его напускном радушии выглядел помощник казначея неприятно, как обыкновенный алчный и наглый золотожорец. «Я хочу забрать 800 сеттов!» «Да-да», — медленно изрек Ноктидий. Но ты для начала расскажи о себе, о сыне. Где ты был все 30 лет? Рядом с вазой, расписанной серой краской, дешевым заделом под серебро, стояла деревянная лошадка-качалка. На низком столике у стены Юлиан заметил женский гребень. Однако никто, кроме банкира, не вышел поприветствовать гостей. Ни слуги, ни семья. Над домом нависла гнетущая тишина. Отчетливо были слышны как потирание толстым задом банкира об уже старую мебель, так и певчие веселые трели в саду, в задках дома. «Я долгое время жил в Ноэле, воспитывал единственного сына. Он у тебя, дружище, как истинный северянин. Давненько я не видал таких черных волос и синих глаз». Ноктидий фальшиво улыбнулся. «Хороший мальчик вырос. Как прошло ваше путешествие? Не столкнулись со злющими гарпиями в Орташкае? Говорят, они облюбовали косой утес у порта. С неделю назад туда отправили отряд магов и виномансеров». «Нет, мы проделали путь верхом, через Дитха и Дюльмелию». «Славно, славно». После задумчивого бормотания Ноктидий осторожно прислушался и, ничего не услышав, продолжил сыпать вопросами. «Тогда как прошло конное путешествие? Расскажи же мне все, мой любимый друг, мой верный товарищ. Я так давно тебя видел, что не терпится все узнать». И вот Юлиан услышал далекий многочисленный топот. На лице Вицеллия воцарилась умиротворенная улыбка, и он, расслабленный, закинув нога на ногу, пренебрег нарастающим гулом. Рукавом из самой дешевой парчи Ноктидий обтер со лба пот и как-то облегченно выдохнул. В воздухе витали фальши, напряжение. Одна фия, сидя с краю козетки, хлопала глазами да невинно улыбалась. Она не понимала, о чем толкуют господа. «Хорошо прошло. В Саддамете столкнулись с рабами, те перебили своих хозяев. Но ты, Ноктидий, знаешь, что я не я, если не смогу выкрутиться». «Да-да, я это знаю. Кстати, помнишь Иллу?» «Как же его забыть, моего лучшего друга? Он оценил твой прощальный подарок, Вицеллий». Ноктидий поднялся с козетки, дрожащий, и медленно отошел в угол комнаты, якобы разглядывая ногих женщин на картинах. «Его чудом успели спасти, но Илла 10 лет был прикован к постели. Он обрадуется встрече с тобой». «Ноктидий, вы не отправляли письмо в Ноэль, да?» — спросил Юлиан. Ноктидий уже стоял в проходе между холлом и гостиной, отступая ко входной двери. «Какое письмо?» Ноктидий едва не опрокинул высокую вазу, пятясь, но успел придержать. «Как я мог написать тому, кто пропал без вести, когда его искало все королевство, чтобы повесить за измену и попытку убийства?» Дверь в особняк с тихим скрипом отворилась, а уже спустя мгновение в гостиную ввалилось около 20 стражей, от шлемов с выгравированными ветвями деревьев до латных сапог. Зло сверкнули алебарды, на гостей в угрозе нацелились стальные острия, холодно звякнул металл. Фия вскрикнула. Юлиан сжал челюсти, Вицеллий улыбнулся. Гвардейцы расступились и пропустили высокого по меркам южан, но на полголовы ниже Юлиана рыцаря, от которого разило дичью, оборотня. Тот жестко глянул сквозь прорези забрала на невозмутимого Вицеллия. Старик растянулся на козетке, отдыхая. «Глазам своим не верю!» — рыкнула стальная фигура. «Как у тебя наглости хватило вернуться, алый змей!» «Здравствуй, Гоголос! Это мой сын Юлиан, познакомься!» «Ты с ума сошел, еще и сына на виселицу притащил!» «Я не его сын», — произнес Юлиан, встав с козетки. Тут же в грудь и спину графа уперлись остриями с десяток копий, и тот застыл. «Встали и пошли за мной, все! Все вы, горохаги, лжецы и ублюдки! По вам давно плачет висельное дерево!» Фия, доселе сидевшая, подобно запуганной мыши, тихо и беззвучно уставилась на окруженного графа, чью васильковую рубаху пропитала кровь от уколов алебардами. «Тео, Тео, что это?» — зашептала она, дрожа. «Вставай!» — крикнул Гоголос Айорке. Служанка вздрогнула от рыка, расплакалась, но так ничего и не поняла, ибо языка не знала. «Фия!» — прохрипел Юлиан на северной речи. «Вставай, пошли!» «Тео, Юлиан не виноват!» — вдруг закричала Фия надрывно, глаза ее зажглись лихорадкой, грудь заходила ходуном. «Господин Вицеллий, это все он!» «Помолчи!» — прошипел Юлиан. «Тео, Юлиан, взмолилась рыдая девушка. «Скажите же им!» Вицелий нахмурился, взгляд его колючий и опасный вцепился в Фию, и та вдруг замолкла. Не успела Айорка и слова сказать, как ее подкинуло с козетки. Озлобленная стража тут же направила на Фию острия копий. В диком безумии служанка неестественно дернулась, извернулась, и тело ее швырнуло, как будто какой-то силой на графа. «Фия!» — воскликнул Юлиан. Охнув, Айорка уже ясным взглядом посмотрела на свою грудь. На платье расплылось кровавое пятно от упирающегося в него наконечника. Тот вошел на полладони вглубь, к сердцу, а ошеломленный молодой стражник, очнувшись от забытья, испуганно выдернул алебарду. Фия качнулась. Юлиан попытался сделать с ней шаг, ему не позволили. Ноги служанки подогнулись, она со стоном осела на колени за козетку и застонала. Тоненькой ручкой с колышущимся на запястье браслетиком, подаренным графом, схватилась за платье, напитанное кровью. «Дайте мне ей помочь!» — взревел граф. «Праотцы помогут!» — был ответ Гоголоса. Между тем Вицелий встретился взглядом с безумными синими глазами графа и весело рассмеялся. Это было последней каплей. Не раздумывая, Юлиан поднырнул вниз и в сторону виномансера, нанес быстрый удар в зазор между доспехами ближайшего стражника, вставшего на пути. Тот покачнулся и завалился на козетку. Истрепанный диванчик опрокинулся, обнажив взору свернувшуюся в клубок фию. А Йорка тихонечко, но так громко постановала от боли, как щенок, и глядела в глаза графа полными слез глазами. Юлиан умудрился свернуть шею еще одному, получил два болезненных укола в плечо, увернулся, снова поднырнул и хватил по затылку попавшегося под руку стражника локтем. С болезненным завыванием, захлебнувшись воздухом, стражник по инерции побежал вперед, кувыркнулся и грохнулся на деревянную лошадку-качалку. Хрустнул позвоночный столб, игрушка оказалась крепкой, крепче здоровенного мужика. Фия замерла, а ее молчаливый и словно укоряющий взгляд теперь следил за графом. Тот не знал, что делать. Впереди выросла сплошная металлическая стена. Где-то за ней спрятался Вицелий. Юлина трясло и колотило, шатало от злобы и ярости. Его схватили за волосы и попытались завалить, а стражники, перебравшись через козетку, накинулись всем гуртом. «Хотят взять живьем», — подумал быстро Юлиан, и, отшвырнув еще одного несчастного, снова глазами нашел Вицелия. Алого змея, покорного и смиренного, уже увели к выходу, где из-за дверного проема выглядывал Ноктидий. Но виномансер продолжал оборачиваться и улыбаться. «Вяжите!» — рычал Гоголос. Со звериным воплем Юлиан прыгнул в сторону учителя, мысленно уже ломая тому шею. Сзади на молодого вампира накинулись, несколько пар рук подхватили за васильковую рубаху, за волосы, ноги, руки. Сильно потянули на себя. С сухим треском рубашка порвалась, и в руках незадачливого воина остался голубой лоскут. Кто-то ловко подсек вампира ударом ноги. Граф рухнул ничком, продолжая выть, но на его голову и спину уже обрушились грозные удары. Ускользающий глаз разума умолял прекратить сопротивляться, иначе сущность старейшин раскроют, и ослепленный бешенством Юлиан чудом его услышал. Краем глаза он увидел мертвое тело рабыни, по которому безжалостно топтались, и затих. Все было кончено. Раздался зловещий скрежет кандалов на руках, а затем радостный вопль одного гвардейца, который посчитал себя особенно умелым, когда граф просто перестал бороться. За ним последовал лязг тонких и легких оков уже в районе щиколоток и чуть позже шеи. Юлиан почувствовал, что не может даже пошевелиться, но ему было плевать. Грубый холщовый мешок обхватил его голову, шнуры больно врезались в шею, и пыльное и грязное тело Айорки со следами окованных металлом сапог скрылось от больного взгляда Юлиана. Фия такого не заслужила. Ноги северянина оторвались от земли, его замершее тело подхватили в несколько рук и куда-то понесли. Юлиан ничего не понимал. Он корил себя за то, что позволил Фии поехать с ним и погибнуть так рано и глупо. Перед глазами еще стоял ухмыляющийся Вицелий, и граф молил всех богов, чтобы их с виномансером разместили в одной камере. Тогда он пообщается с алым змеем один на один. Руки в кандалах сжались в кулаки. С Юлианом не церемонились. Закинули в повозку, придавили сверху острыми металлическими локтями и коленями, а у горла легло холодное лезвие кинжала, чтоб пленник даже и не думал дернуться. Две кобылы в упряжке торопливо и звонко застучали копытами по мостовой. Где-то рядом раздавался скрип еще одной подводы, вероятно, с Вицеллием, и звуки конного сопровождения. Когда повозка замерла, и лошади фыркой остановились, графа достали, поддержали за подмышки и потащили. Обходились грубо. Колени оббивались об ступеньки, а тугие оковы моментально натерли руки и шею в кровь. Вицелий шел рядом. Юлиан чувствовал его запах. «Двоих убил! Двоих!» С ужасом прошептал кому-то один из стражников, и этот кто-то ушел в сторону. «Что за демон?» Подъем куда-то закончился. Начался спуск по крутым каменным ступеням. Вероятно, дошли до отделения тюрьмы. Через время раздался скрип железных решеток, потом еще один. Ничего не видя в мешке, Юлиан, однако, все прекрасно слышал. Они миновали темницы, где сидел люд, кричащий и галдящий. Потом свернули вправо. Колени больно ударились о высокую ступеньку перед резным спуском. Вампира снова приподняли и спустя пару минут приволокли до решетчатой двери. Зазвенели цепи на кандалах, а толстые пруты. Дверь отворили и заключенного затащили в темницу. «Пожалуйста, дайте мне провести последние часы с отцом!» Глухо попросил из мешка Юлиан. «Закрой пасть!» Кто-то ударил его под ребро коленом. Запах Вицелия пропал. Послышался звук открываемой далекой камеры. Юлиан грязно выругался. Он сам хотел стать палачом для обезумевшего учителя, все узнать из его крови. «Тщательно обыщите этих змей, особенно старшего. Обыскивать в перчатках, потом их выбросить, ясно?» Рыкнул где-то в коридоре Гоголос. «Есть, сэр!» С Юлиана срезали все вещи, распотрошили шаровары. Граф слышал, как их кромсают на лоскуты, выискивая спрятанные. В камере одиночной ходили мягкими шагами еще двое молчаливых вампиров. Пока гулкие и пыхтящие охранники клали на каменный пол остатки одежды, осторожные руки проверяли их. Потом Юлиан догадался, что, скорее всего, это были виномансеры. Он то и дело слышал, как те шумно втягивали носом воздух, проверяя облачение на яды. «Снимите с него мешок!» — приказал один из них. Мешок сдернули грубо, вырвав с ним клок черных волос. «Открой рот!» Резкий удар в бок, и Юлиан, взвыв, послушно распахнул рот, куда заглянули сразу двое худых и бледных, как сама смерть вампира. К лицу графа поднесли фонарь, состоящий из круглого шара и металлического каркаса с ручкой. Шар потерли, и он засиял очень ярко, временно ослепив Юлиана. «Закинь голову вверх!» — прошептал один виномансер сухо и безжизненно, словно из погребальной корзины. «Язык подними! Теперь вытащи!» «Чисто!» — вынес свой вердикт второй вампир. Когда фонарь убрали от лица Юлиана, граф часто заморгал и смог осмотреться. Тюрьма была просторной для знатных пленников. Небольшое окно под потолком с широкими прутьями на уровне земли выходило на площадь, но нужно было приподняться, чтобы увидеть, какую именно. Помимо двух тощих виномансеров, облаченных в темные пелерины и с алыми линиями на резких лицах, проведенными от нижней губы до подбородка, в камере было еще пять стражников. В темницу вошел пожилой человек, одетый как подофир, черное платье, расшитое золотым деревом накидка, обвивающие тощую шею черные ленты. «Боевой маг, он же охранный, значится». «Проверили?» — спросил он. «Безопасно», — кивнули одновременно два виномансера, сложив руки на животах. «Тогда закрепите его у стены». Голое тело в кровоподтеках от битья и с несколькими колотыми ранами поволокли к стене. Маг прошептал на хор Афи длинную фразу, что состояла из сумбурных слов без смысла. Кандалы на шее и заведенных к потолку руках вошли в пазы, слились с ними, намертво склеив заключенного со стеной. Убедившись, что вампир теперь полностью обездвижен, маг осторожно подошел к Юлиану и прошептал увесистую фразу, вытянув вперед руку, коснувшись груди. Ничего не произошло. Тогда колдун нахмурился и снова повторил фразу, но и тут не случилось ровным счетом ничего. «Сотрапезника нет, но... странно. Он будто закрыт для меня». Маг взволновался. Гоголос вошел в камеру энергичным шагом, а его окованные металлом сапоги звучно прогромыхали по камню. По узилищу развился спертый запах дичи. «Червя нет?» «Нет», — последовал сметенный ответ. «Но реакция на заклинание странная». «Нет и ладно. Главное, паразит не сидит. Наденьте мешок и проваливайте», — рыкнул капитан стражи. «С ним позже поговорит сам Илла». Туго затянув шнур на мешке, отчего Юлиан временно почувствовал, будто задыхается, толпа покинула камеру. Громко хлопнула металлическая дверь. Ногой и избитый мужчина сидел, прикрыв глаза, и не мог даже пошевелиться, разве что повести плечами вверх и вниз, да развести в стороны стопы. Щиколотки были скреплены оковами меж собой. Время тянулось бесконечно долго. В тюрьме было тихо, как в склепе. На Юлиана накатила удушливая волна размышлений. Вицеллий был тем, кто убьет тысячи, чтобы сохранить себе жизнь. Зачем же Виномансер вернулся в город, где его поджидала смерть? Кто подослал то фальшивое письмо? Может быть, хотели поквитаться с Вицеллием? Нет, здесь было что-то не то. И Юлиан, вспоминая все прошлое, пришел к ужасной мысли. Вицеллий знал, что в Элигиаре его ждут враги, и ехал к смерти намеренно. Но зачем? И с какого же дня началось предательство Вицеллия к семье Лили Аданов и, главное, к самому себе? На этот вопрос ответа не нашлось. Вся ситуация от отъезда до ареста была абсурдной, словно воплощенный в жизнь кошмар полоумного. Юлиан вспомнил Фию и ее наивные, но самоотверженные попытки помочь. Минуты пересекли в часы, надвигались вечерние холодные сумерки. Где-то вдалеке угрожающе скрипнула дверь, и несколько человек или вампиров вошли внутрь тюремного блока. По полу глухо застучала трость. «Где он?» — спросил пожилой, но ясный голос. «Вот здесь, достопочтенный. Поставьте щит». «Как прикажете, достопочтенный?» Трость постучала по камню, отдавая деревянным отзвукам. Затем раздался лязг тюремной двери, и все пропало. Лишь разносилось по коридору кряхтение магов да поддерживающие заклинания. Как ни вслушивался Юлиан, тишина. Из того бессмысленного набора слов на хор Афи, которые сливались в монотонную бубнежку, вампир предположил. Колдуны возвели вокруг камеры заслон, эдакий звуковой барьер, оставляющий все речи внутри. Что же делать? Юлиан попытался обратиться к Лёте, по подобию того, как это делала матушка, переговариваясь с ним ночами. Тогда она закрывала глаза, откидывалась в кресле и замолкала, мысленно концентрируясь. А когда возвращалась из этого погруженного безмолвия, рассказывала новости из Ефасы. Однако Юлиан еще не чувствовал ни совет, ни Лёте фон де Францисса, и все его забавные потуги, когда он пыхтел, закрывал глаза и пытался что-то узреть, так и остались пустыми. Матушка уверяла сына, что еще пару десятков лет, и глава совета зазвучит в его голове и ясно почувствует, где Юлиан. «Всего лишь пара десятков лет», — усмехнулся про себя горестно Юлиан. Не было у него этого времени. Тогда в который раз он бессмысленно заметался в кандалах, изгибаясь сильным телом в разные стороны, пытался хоть как-нибудь вытащить из неглубокого паза в стене оковы. И все безрезультатно. Это были чары. И пусть Юлиан был к ним невосприимчив, но магия заключалась сейчас не в нем, а в этом легком металле, что больно сдавил горло, руки и ноги. И с этим граф ничего поделать не мог, лишь смириться. Ему оставалось отдаться воле судьбы и понадеяться на эту капризную даму. Время снова потекло медленной рекой, еле-еле. На Юлиана легла слабость, навалилась здоровенным камнем, придавила. И он в отрешенном состоянии отупления забылся в мыслях. Тяжело задышал сквозь холщу. Ныло плечо, болела поясница. Где-то за лопатками расплылся кровоподтек от смачного удара от стражника. А в области шеи, запястья и щиколоток уже потемнели запекшиеся ручьи крови. Юлиан нервно дернулся, вырывая себя из полузабытья, и почувствовал, как горячая и свежая кровь потекла поверх засохшей. Состояние безвестности угнетало больше, чем если бы граф знал, когда и как умрет. О чем же они там говорят, Вицелли и загадочный Илла? Наконец в коридоре послышался стук той же трости. Шаги направились в сторону Юлиана, неспешные и словно задумчивые. Дверь железным скрипом отворилась. В нее, торопясь, бежали слуги. По каменному полу чиркнули ножки громоздкого кресла. Эти же слуги шустро покинули узилище. Тяжело проволочился подол платья, вероятно, из парчи. Шуршание затихло, а громкий хруст старых ног известил о том, что мужчина присел. Юлиан неожиданно перестал слышать все, что происходило в коридоре, а значит, снова щит. Деревянная трость стукнула сначала о пол, затем о подлокотник кресла. Человек или вампир, Юлиан пока не ощутил запах сквозь плотный мешок, прислонил палку. Ткань длинного облачения прошумела, и воцарилась тишина. Незнакомец замер. Он тихо и размеренно дышал, молчал, и только уверенный стук его сердца говорил о том, что в камере есть кто-то, кроме Юлиана. Даже сквозь вонючую мешковину граф чувствовал, что его всего рассматривают с головы до пят. Чуть позже кресло едва скрипнуло, будто мужчина в нем оперся на руку в раздумьях. «Тебе выдвинуто обвинение в убийстве двоих горожан Элигиара», — спокойно возвестил ясный и бархатный голос. «Голос того, кто живет умением говорить. Ты будешь повешен вместе с отцом на висельном дереве». Юлиан не произнес ни слова. Что он мог сказать Илле? Что Вицелий его обманул, не поверит. Что Вицелий ему не отец, проверит. Если бы граф, обезумев, не кинулся на стражу, то его бы с большим шансом отпустили. Преступления отцов не должны ложиться на плечи детей, так гласит один из законов Элегии. Но Юлиан себя сам подвел под смертную казнь из-за глупости. Немоту узника Илла рассудил по-своему. «Хорошо. Не хочешь говорить — не говори. Твое право. Значит, и на тебя легла печать безумия». Незнакомец стал неспешно с хрустом подниматься из кресла. «Иначе почему ты явился сюда вместе с отцом?» «Кто-то прислал письмо в Ноэль из дворца», — неожиданно произнес Юлиан, а потом мысленно выругался на себя же за то, что ляпнул опасную вещь. Он вскинул голову в мешке и почувствовал, наконец, запах вампира. При движении кандалы болезненно впились в горло и растревожили уже затянувшейся кровавой коркой раны. От царедворца пахло травами, а точнее лекарствами из них, тягучими и горькими. К этому примешивались сладкие и приторные нотки апельсина и лимонеллы. Противоречивый букет из сладости и горести одновременно. «Какое письмо?» Илла вернулся в кресло. «Оно было под пелериной отца». «Там не было никакого письма». Илла смолчал и продолжил. «Вицелли, как и тебя, раздели и обыскали. При себе он имел лишь пару пузырьков с барькором, рерковом, да кошель с 250 триволами и 52 сеттами в серебре». Затем добавил. «А в сумме на постоялом дворе были пара нарядов да металлическая расческа». «Этого не может быть». Я сам видел, как отец спрятал письмо левой рукой во внутренний карман у правой груди, в крайний, к ядам. Юлиан ничего не понимал. Как после осмотра могло оказаться незамеченным свернутое письмо? Если только Вицелий не избавился от него заранее. Расскажи подробно. 12-го дня Валгаса к дому прибыл гонец с письмом из Элигиара. Золоченый футляр, бычья кожа, тиснение в виде платана с лентами. Красная шелковая петля в качестве ручки. Пах, кажется, цитрусом и можжевельником. Внутри послание от Ноктидия Горнаада, в котором он пригласил старого друга забрать полувековой вклад из 300 сеттов, золотых. Юлиан смолк, ждал реакции. «Продолжай», — прозвучал тихий, но властный голос. К Илле обращались достопочтенный. Илла говорил уверенно, и в голосе его сплетались власть, непримиримость и сила. Граф понял, что имеет дело с консулом, с одним из правителей Элегии. Консулов после реформ насчитывалось 7. Король, как первый из консулов, советник, виномансер, архимаг, казначей, военачальник и дипломат. Кто же Илла? Точно не король, которого звали Монрелием, и не архимаг, потому что вампиры колдовать не умели. Для военачальника, выбирающегося из военных дел людей, всю молодость проводящих на полях боя, слишком спокойный. Говорит тихо, и, как показалось Юлиану, голос повышать не привык. Остался выбор из казначея, виномансера, советника и дипломата. «Все», — ответил Юлиан. Отец предложил посетить Элигиар вместе с ним. Я никогда не покидал земли Ноэля и поэтому согласился. Мы без задержек миновали Дитхай, Дюльмели и прямым ходом направились сюда. Больше, увы, ничего не знаю. Да, я поступил необдуманно, когда напал на стражу, но в тот момент не понимал, что происходит, и видел неизвестную угрозу для отца и рабыни. Как и сейчас не понимаю. Где вы жили в Ноэле? Подле Ларнейских врат. Юлиан повторил в точности то, что говорил ему ранее Вицеллий. У Харинфа. Харинфа? Сильно удивился пожилой вампир. Из Байвы? Харинфа, повелители бурь? Да. Откуда Вицеллий знает Харинфа? Харинф отбыл из Оливиары в Байву до приезда Вицеллия из Альмаринна. Они нигде не встречались. Через Пацеля. Именно ему Харинф завещал имение. Кто такой Пацель? Верховный маг Дитхая. Я помню всех прихвостней, что вились вокруг Харинфа, и среди них никогда не было никаких магов и колдунов с именем Пацель. Я не знаю. Мне не приходилось видеть его, он умер, но оставил в наследство своему товарищу Пацелю особняк у Ларнейских врат, где я и вырос. Юлиан понимал, что больше Вицели ему ничего не рассказывал, поэтому продолжать разговор не мог. Мысленно он взмолился всем богам, чтобы Илла не был слишком настойчив в расспросах. Харинф всю молодость и старость провел на посту архимага сначала в Элигиаре, потом в Байве, в Академии. «И ни с Дитхаем, ни с выходцами из него дел не имел», — сказал Илла. «Но тогда понятно, почему вы не нашли Вицеллия, если он прятался в родном особняке Харинфа. Мы там и не искали. Неужели мой отец вам ничего не рассказал?» «Нет. Его охватило дикое безумие, и Вицеллий на все попытки заговорить с ним лишь блеял, рычал, мычал и неистово хохотал. Раз уж твой отец не сказал ни единого адекватного слова, случайно или намеренно...» С губ Иллы сорвался холодный намек. Похоже, он считал, что Вицеллий мог осознанно прикидываться больным. «То дать все ответы мне должен ты. Что побудило вас приехать в Элигиар?» «Я же говорил...» — устало сказал Юлиан. — Прибыл посланец с письмом от Ноктидия. — Ноктидий не мог прислать такого письма. Голос консула стал жестким. — Он на грани нищеты и еле сводит концы с концами, утопая в долгах за покупку должности помощника казначея. В камере повисла недолгая тишина, и Илла продолжил расспрос в куда более резкой форме. — Вицелли встречался с кем-нибудь в Элигиаре до Ноктидия? — Нет. «Он вел с кем-нибудь из Элигиара переписку, когда находился в Ноэле?» «Не знаю». «Он или его гонцы посещали земли Элегии после гнилого дня?» «Не знаю, скорее всего, нет». «Где же он приобретал ингредиенты для ядов?» «На постоялом дворе нашли ваши сумы со следами очень опасных и дорогих ядов. Он и тебя обучил искусству виномансии?» «Да, но я не знаю, где отец заказывал компоненты». Юлиан боялся, что консул легко выяснит, откуда являлся Вальмарин, присланный Вицеллием гонец. «Не знаешь или не хочешь говорить?» Голос Иллы стал много вкрадчивее. «Тебя повесят, но если расскажешь все честно, я позабочусь, чтоб тебя не пытали. Знаешь ли, у нас в подвалах очень опытные и изощренные стязатели. Они сделают так, чтобы каждый день казался тебе бесконечно долгим, и ты взмолился о виселице, как о спасении. А повешение, как ты должен понимать, я могу перенести на любой срок, достаточный, чтобы получить от тебя правду». Юлиан остался безмолвен, и с его губ не срывалось ни слова. Ему просто нечего было сказать. А умом он понимал, что пустые мольбы к хорошему не приведут. Похоже, что Илла расценил это на свой лад и нарочито ласково пригрозил. «Тебе сломают все конечности, одну за другой, медленно, намотав на железное колесо. Перед этим ты будешь оскоплен». Последовала короткая пауза, но Илла не услышал того, чего хотел, признаний. Тогда он продолжил. «Тебе понравится, когда брюхо твое набьют хлебом, заткнут рот кляпом, отчего еда будет постоянно выходить и возвращаться назад, разрывая все тело мучительной агонией». В голосе консула звучали острая сталь и неумолимая смерть, и побледневший под мешком Юлиан уже буквально ощутил, как ему в глотку засовывают силой пищу. «Я клянусь, я ничего не знаю. Отец ни слова не промолвил ни о том, что случилось 30 лет назад, ни о том, кто такой Ноктидий и кто вы. Ты врешь». «Нет, я ничего не знаю». «С месяц назад то же самое, как заклинание, повторял один из организаторов отравления Его Величества. Этого человека с малых лет учили терпеть боль, молчать. Он не имел одной руки, детородных органов и глаза. Был удивительно бесстрашен к любым мукам и пыткам и участвовал более чем в двух десятках покушений на богатых господ. С кровью и насмешкой на губах он покрывал пособников и нагло врал, сидя в тех же кандалах, что и ты». Казалось, что консул повеселел. В воздухе зазвучало довольное подобие насмешки. «Уже спустя неделю он, харкая собственным дерьмом, пытался дотянуться губами до моих туфель. А перед ним лежал подписанный список с именами всех соучастников. В рыданиях он молил о том, чтобы я подарил ему скорую смерть. А я никогда не отличался милосердием, как и не любил вранья. Хочешь узнать, что случается, когда вызывают мое недовольство? Хочешь в подвалы, где до сих пор пытают того наглеца, что посмел попытаться меня обмануть?» Юлиан остервенело замотал головой. Он не хотел. Он боялся, хотя и пытался не выдать липкого страха, спутавшего тело. «Послушайте, я вижу, что даже если попытаюсь вас обмануть выдуманной историей, чтобы ввести в заблуждение, это не выйдет». «Не выйдет», — перебил жестким эхом Илла. «Правду, скажи ее. Не испытывай мое терпение. Я дарую тебе последний шанс закончить свою никчемную жизнь почти без боли». «Но мне нечего вам рассказать». Старые колени, поднимающиеся с кресла Иллы, хрустнули зловеще громко, и Юлиан живо представил, как с более сухим треском скоро сломают и его конечности, только по-настоящему. А вот сухожилия порвутся очень мягонько и неторопливо. Переплетаясь с шуршанием тяжелого облачения, по полу неспешно застучала к выходу трость. «Мой отец был холоден и сдержан в общении со мной». Юлиан с трудом подавил дрожь в голосе. «Я пытался узнать у него, спрашивал и хитростью, и лестью, но он был непоколебим и всегда лишь усмехался, говоря, что на длинном языке хорошо вешаться. А матушка Фелисия, которая была тогда в Элегиаре, слишком рано умерла и не успела ничего поведать». Юлиану было противно от самого себя, от своего жалкого состояния и сиплого голоса, но граф не мог остановить рвущийся поток слов, надеясь хоть как-то убедить консула. «Я знал лишь о том, что мы едем забирать старый вклад в 800 сеттов. Это слишком огромная сумма, чтобы ее проигнорировать. А отец утверждал, что Ноктидий Горнаад — его старый друг и верный товарищ, и нам ничего не угрожает. Но он, похоже, действительно в край помешался, потому что в последние дни вел себя очень странно. Я вам клянусь честью и достоинством всем этим, потому что больше у меня ничего нет при себе, что я не сведущ насчет планов отца. Я жертва его безумия, а не пособник». Юлиан сказал все, что мог, и более добавить было нечего. С несчастным стоном он обмяк в кандалах и закрыл от ужаса глаза, которые и так были слепы из-за мешковины. Если графа начнут пытать, то бессмертие явит себя, и тогда Илла окажется прав. Последние дни его никчемной жизни станут самыми страшными в жизни Юлиана. Он даже почувствовал, как горячая и живая кровь, доставшаяся от Гиффорда, забурлила, потекла быстрее прежнего по худому телу, словно поджидая нового хозяина. Но вместо недовольного ответа от консула прозвучало лишь молчание. Илла стал странно безмолвен и нем, замерев где-то между креслом и тюремной дверью. В узилище повисла напряженная тишина. Все звуки истончились и пропали, а северянин услышал, как необычно затрепетало сердце Иллы, заметалось в груди туда-сюда. Так продолжалось порядка пары минут. «Сколько тебе лет?» — наконец прозвучал холодный голос. 30, — ответил из мешка Юлиан. Консул не шевелился. В конце концов глухо застучала палка по направлению к пленнику. Илла медленно приблизился, обошел Юлиана сбоку, чтобы узник не опрокинул ударом ног в кандалах. Послышался стук прислоненной к стене трости. Мягкие и теплые пальцы коснулись шеи Юлиана, поддели тугой шнур, ослабили. Перстни остро царапнули щеки. Мешок полетел на пол. Сине-серые глаза Иллы в полутьме узилища мерцали нечистым светом. Лицо его было страшным. Скуластое, бледное, лишенное кровинки и похожее на обтянутую тончайшим пергаментом кость. Черная, едва тронутая серебром щетина обрамляла лицо внизу, по контуру и над губой, а длинный нос был очень широк в переносице. Илл оказался скелетом в облаке черных одежд из парчи с древесными узорами из злата, в объятиях усыпающих облачений рубинов и гагатовых камней. Между мужчинами тихонько покачивался край черного шаперона, намотанного тюрбаном. На ткани блестела золотая брошь в виде платана. Но Илла, а точнее глаза его, ибо только они, ясные и злые, были живы на давно мертвом лице, глядели сквозь брошь на узника. Они оба, не отвели глаз, смотрели друг на друга. Илла нависал высокий и костлявый над пленником и смотрел с маской беспристрастности. Ненадолго сквозь холодное выражение проступила тень тревоги, легла усталостью, на и без того изможденное какими-то болезнями лицо делало его еще старше. Но консул переборол это состояние и продолжал словно что-то искать в бледном и перепуганном Юлиане. Тот уже мысленно воображал, что Илла, вероятно, раздумывает, какими клещами будет вытаскивать из узника правду. Они оба молчали. В конце концов, Илла оперся на черную трость, исполненную в виде дерева. Его ладонь легла на сверкающий в полутьме темницы гранат, который прятался меж ветвей. Развернувшись, консул медленно направился к выходу хромающей походкой, неся на своем худом и немощном теле громоздкую мантию, которая подпоясывалась алым шелковым ремнем. Там, где виднелась решетчатая дверь, переливался всеми цветами радуги щит, тот самый звуковой заслон. При виде подошедшего к выходу Иллы, маги в коридоре перестали что-то бормотать, губы их расслабились, лица с символикой боевых чародеев обмякли, и с последним мерцанием, особенно ярким, щит пропал. Слуги отворили дверь, выпустили консула, потом забрали деревянное резное кресло с мягкими алыми подушечками. И все пропало. Узник остался наедине с тревожными мыслями, что подхватили и закрутили в водоворот из переживаний и страха. Чуть позже, буквально сразу, как царедворец покинул коридор, за Вицеллием Горахагом пришли. Его грубо вытолкали из камеры, но повели не к выходу из тюремного блока, а в противоположную сторону, где тихо сидел Юлиан и слушал. Четыре железных амбала, оборотни, от которых разило собачатиной, прошли с тихим виномансером мимо прутьев узилища Юлиана. На костлявого старика накинули еле прикрывающую гениталии и худой зад рубаху, и он, больной и бледный, тяжело дышал, лишившись своего сердечного лекарства из голубых олеандров. Ненадолго Вицелий повернул голову влево и столкнулся взглядом с Юлианом. И снова улыбнулся, правда, уже как-то вымученно и устало, без безумного прошлого хохота. Глаза старика были печальными, но ясными. Прозвенела звонкая пощечина. Один стражник злобно рыкнул на притормозившего заключенного. Пошатнувшегося от удара Вицелия ловко подняли над землей, отчего босые ноги нелепо замотыляли в воздухе. Дальше его, беспомощно повисшего, с задранной до пупа рубахой, уже понесли. Звуки громыхающих железных сапог растворились на лестнице, ведущей вниз, в подвал, стало быть. Еще через время в коридоре прошумело знакомое тяжелое облачение Иллы, и в сопровождении телохранителей консул спустился под землю, вслед за Вицеллием. Понуро склонив голову, насколько это возможно, в металлическом ободе, Юлиан ждал, когда наступит и его очередь. Какой у него был выбор? Сразу признаться, кто он, чтобы зажечь в глазах истязателей алчный огонь? Или подождать, пока те сами поймут, когда жертва начнет медленно регенерировать и не умрет, как положено? Хотя о чем это он? Юлиан тяжело вздохнул. Вицелий под пытками сам все выдаст. И у кого он служил, и кто есть граф Лилиаден? Но за ним за весь день, вязкий и мучительно долгий, никто так и не пришел. Лишь время от времени туда-сюда ходили стражники и маги, с узниками и без. Так Юлиан и просидел, пока свет за маленьким окошком на уровне площади не померк. Затем снова взошло солнце и так же медленно погасло. Прошло несколько дней. О восходе граф узнавал уже не по бледно-серому небу, а по шуршанию мантии Иллы, когда тот поутру еще до зари спускался в подвал. С закатом он поднимался и покидал узилище, чтобы на следующий день вновь вернуться истязать того, кто пытался его убить 30 годами ранее. Того, кто сделал его мертвецом с живыми глазами. И все эти дни, четверо суток, Вицелий Горахак был внизу, откуда порой долетали эхом отголоски жутких стонов и воплей.